Глава 5. Джет и Лили. 1. После того, как пикап Спиди свернул с дороги и исчез под аркой веселой страны, Джек зашагал к отелю. Талисман. В другой Альгамбре. У другого океана. В сердце воцарилась пустота. Без Спиди, стоящего рядом, задача представлялась чудовищной, неподъемной, неопределенной. Когда Спиди говорил, Джеку казалось, что он почти понимает мешанину намеков и предупреждений, и наставлений. Теперь все окончательно спуталось. Но долины существовали, это он знал точно. И держался за их реальность, которая согревала его и одновременно бросала в дрожь. Это настоящее место, и он намеревался снова попасть туда. Даже если сейчас не до конца понимал, что к чему, даже если вообще мало что знал, отправляясь в это путешествие, он намеревался вновь попасть туда. А что он должен сделать теперь, так это попытаться убедить мать отпустить его. «Талисман», — повторил Джек про себя и пересек Аркадий-авеню, по ступенькам поднялся на дорожку между зелеными изгородями. Едва за ним захлопнулась дверь, как сумрак Альгамбры поразил его. Вестибюль напоминал длинную пещеру. Требовался огонь, чтобы разогнать тени. Бледнолицый портье стоял за длинной стойкой, сверля Джека бесцветными глазами. Этот взгляд что-то хотел сказать. Джек сглотнул слюну и отвернулся. Взгляд придал ему сил, придал уверенности в себе, хотя выражал презрение. Джек направился к лифтам, неторопливо и расправив плечи. «Якшаешься с черными, да? Позволяешь им обнимать себя, да?» Лифт опустился вниз, как большая тяжелая птица. Двери разошлись. Джек вошел в кабину. Нажал кнопку с подсвеченной цифрой 4. Портье все маячил за стойкой, передавая взглядом рвущие в клочья послания. «Негролюб, негролюб, негролюб! Тебе так нравится, эй, засранец! Горячий черный, это тебе подходит, да?» Двери милосердно закрылись, кабина рванула вверх, желудок Джека вниз, к кроссовкам. Ненависть осталась внизу, в вестибюле отеля. Даже воздух в кабине стал свежее, когда она поднялась выше первого этажа. Теперь нужно было лишь сказать матери, что он должен добраться до Калифорнии один. И не позволяй дяде Моргану подписывать за тебя какие-либо документы. Выходя из лифта, Джек впервые в жизни задался вопросом, а понимает ли Ричард Слоуд, какой на самом деле у него отец? 2. Пройдя по коридору мимо потушенных бра и картин, изображавших маленькие суденышки в пенистых, бушующих морях, Джек нашел дверь с табличкой 408 приоткрытой, увидел кусочек светлого напольного ковра. Солнечный свет, вливавшийся в гостиную через окна, ложился длинными прямоугольниками на дальнюю стену. «Мама!» — позвал Джек, переступив порог. «Ты не закрыла дверь, что это на тебя?» Комната пустовала. «Нашло?» — спросил он мебель. «Мама?» В обычно прибранной гостиной ему бросились в глаза свидетельства странного беспорядка, переполненные окурками пепельница, недопитый стакан воды на кофейном столике. Джек пообещал себе, что на этот раз не запаникует. Медленно повернулся кругом. Дверь в спальню открыта, там темно, как в вестибюле отеля, потому что Лили никогда не раздвигала портьеры. «Мама, ты здесь?» — спросил он, пересек спальню, чтобы постучать в дверь ванной. Ответа не получил. Открыл дверь и увидел розовую зубную щетку рядом с раковиной и одинокую расческу на туалетном столике. В зубцах запуталось несколько волосков. «Лаура де Лиссиан», — объявил голос в голове Джека, и он попятился из ванной, словно это имя ужалило его. «Нет, без паники», — сказал он себе. «Куда она пошла?» Но он уже видел, что произошло. Видел, когда направлялся к своей спальне. Видел, когда открывал дверь и оглядывал смятые простыни на кровати, пустой рюкзак, маленькую стопку книг в обложках, свернутый в клубок носки на комоде. Видел, когда заглянул в свою ванную, где полотенца по-восточному хаотично валялись на полу, на краю ванны, на пластиковых столешницах. Морган Слоуд врывается в дверь, хватает мать за руки, тащит вниз. Джек поспешил в гостиную и на этот раз заглянул за диван. Выводит через боковую дверь, заталкивает в машину. Его глаза начинают желтеть. Джек снял телефонную трубку и набрал 0. «Это, Джек Сойер, я из, номера 408. Моя мама не оставила мне сообщение. Я думал, она здесь, но по какой-то причине, «Я проверю», — ответила девушка. И Джек со всей силой сжимал трубку в ожидании ее возвращения. «Для номера 408 никаких сообщений нет, сожалею». «А для 407?» «Это одна ячейка», — ответила девушка. «В последние полчаса к ней никто не заходил этим утром, чтобы повидаться с ней, я хочу сказать. Это надо узнать на регистрационной стойке. Я не знаю. Хотите, чтобы я спросила?» «Пожалуйста». «Это так приятно, хоть чем-нибудь занять себя в этом морге», — ответила она. «Оставайтесь на линии». И опять Джек в мучительном ожидании сжимал трубку. Наконец она вернулась. «Никаких гостей. Может, она оставила записку где-то в ваших комнатах?» «Да, я посмотрю», — Джек тоскливо положил трубку. «Правду ли сказал портье? Или Морган Слоуд протянул ему руку с лежащей на мясистой ладони двадцаткой, сложенной несколько раз и уменьшившейся до размеров почтовой марки?» Джек легко мог представить себе такое. Он плюхнулся на диван, подавив иррациональное желание заглянуть под подушки. Разумеется, дядя Морган не мог ворваться в их номер и похитить ее. Он по-прежнему в Калифорнии. Но он мог послать людей, которые сделали бы это за него. Людей, о которых упоминал Спиди. Чужаков, что стояли ногами в обоих мирах. Джек больше не мог оставаться в номере. Он вскочил с дивана и вышел в коридор, закрыв за собой дверь. Пройдя несколько шагов, развернулся, подбежал к двери, отпер ее своим ключом. Оставил чуть приоткрытой и помчался к лифтам. Вполне возможно, что она ушла без ключа. В магазинчик, в вестибюле, в газетный киоск, за газетой или журналом. Само собой. Но он с начала лета не видел, чтобы она брала в руки газету. Все новости приходили по внутреннему радио. Тогда прогуляться. Да, пройтись и подышать свежим воздухом. Или пробежаться трусцой. А может, Лили Кавана внезапно решила посоревноваться в беге на 110 метров. Поставила барьеры на песке и начала подготовку к следующей Олимпиаде. Выйдя из лифта в вестибюле отеля, Джек заглянул в магазинчик. Пожилая светловолосая женщина, сидевшая за прилавком, посмотрела на него поверх очков. Мягкие игрушки, тонкая стопка газет, полочка с бальзамом для губ Чапстик. В ячейках настенного стенда журналы People, Us, New Hampshire Magazine. «Извините», — Джек отвернулся. Прямо перед ним была мемориальная табличка, рядом с которой рос в катке огромный печальный фикус. «Слабеет и скоро отомрет». Женщина в магазине откашлялась. Джек осознал, что смотрел на слова Дэниела Уэбстера не одну минуту. «Тебе что-то нужно?» — спросила женщина за его спиной. «Извините», — повторил Джек и вышел на середину вестибюля. Ненавистный портье изогнул бровь, повернулся и уставился на пустынную лестницу. Джек заставил себя подойти к нему. «Мистер!» — позвал он, став перед стойкой. Портье, похоже, вспоминал то ли название столицы Северной Каролины, то ли основной экспортный товар Перу. «Мистер!» — мужчина хмурился. Он приблизился к ответу на расстояние вытянутой руки. В такой момент его не следовало беспокоить. Джек знал, что портье ломает комедию, поэтому продолжал гнуть свое. «Я подумал, не сможете ли вы мне помочь?» Мужчина наконец-то соблаговолел обратить на него внимание. «Все зависит от того, какая тебе нужна помощь, сынок». Джек заранее решил проигнорировать его скрытую ухмылку. «Вы не видели, моя мама недавно выходила из отеля?» «Недавно это когда?» Портье явно насмехался над ним. «Вы видели, как она выходила из отеля? Это все, о чем я спрашиваю. Боишься, что она увидела, как ты и твой голубок держались за руки?» «Господи, какой же вы урод!» Джек удивился, что посмел сказать такое. «Нет, этого я не боюсь. Мне просто хочется знать, выходила ли она из отеля, и вы могли бы мне сказать, если бы не были таким уродом». Кровь бросилась ему в лицо, пальцы сжались в кулаки. «Ну хорошо, она выходила». Портье отошел к ячейке для корреспонденции. «Но тебе бы лучше придержать язык, парень. Лучше извинись передо мной, капризный маленький мастер Сойер. У меня тоже есть глаза, и я вижу многое». «Ты следишь за своим ртом, я занимаюсь своим делом», ответил Джек фразой с одного из старых альбомов отца. Возможно, не совсем уместной, но она сама сорвалась с языка, а портье захлопал глазами. «Может, она гуляет в садах, я не знаю», мрачно ответил мужчина, но Джек уже шел к двери. Любимица автокино и королева бифильмов не гуляла в садах перед отелем. Это Джек увидел сразу. Да он и не думал, что она будет там гулять, потому что заметил бы ее, когда возвращался в отель. А кроме того, Лили Кавана не из тех, кто слоняется по аллеям. С тем же успехом можно было представить ее устанавливающие барьеры для бега с препятствиями на пляже. Несколько автомобилей проехало по Аркадии-авеню. Над головой закричала чайка, и у Джека сжалось сердце. Он прошелся рукой по волосам, оглядел залитую ярким солнцем улицу. Может, ее заинтересовал Спиди? Может, она захотела узнать, что за новый друг появился у ее сына и пошла в парк развлечений? Но Джек не мог представить ее в веселой стране, как не мог представить любующийся садами Альгамбры. Он повернулся в другую сторону, к городу. Густая широкая зеленая изгородь отделяла от территории отеля чай с вареньем, первый в ряду ярко раскрашенных кафе. Только оно, да, новоанглийский аптечный магазин работали после дня труда. Несколько секунд Джек переминался с ноги на ногу на растрескавшемся бетонном тротуаре. Это кафе тоже не слишком уж подходило любимице автокино. Но это было ближайшее место для поисков, поэтому он пересек тротуар и прижался носом к витрине. У кассового аппарата сидела женщина с забранными вверх светлыми волосами и курила. Официантка в розовом платье из вискозы привалилась к дальней стене. Посетителей Джек не видел. Затем за одним из столиков, в той части кафе, что находилась ближе к Альгамбре, он заметил пожилую женщину, поднимавшую чашку. Похоже, единственную посетительницу. Джек наблюдал, как женщина ставит чашку на блюдце, достает из сумки сигареты. И тут у него засосало под ложечкой. Это же его мать. Мгновением позже ощущение, что она старая, исчезло. Но Джек его запомнил. Он словно смотрел на мать через бифокальные очки, видел и Лили Кавана Сойер, и хрупкую старую женщину в одном теле. Джек осторожно открыл дверь, однако висевшие над ней колокольчики, он предполагал, что так и будет, все равно затренькали. Блондинка, сидевшая за кассой, с улыбкой кивнула ему. Официантка выпрямилась и разгладила платье. Мать повернулась с написанным на лице искренним удивлением, а потом широко ему улыбнулась. «Знаешь, странствующий Джек, ты такой высокий, что выглядел совсем как твой отец, когда вошел в дверь. Иногда я даже забываю, что тебе только 12». «Три. Ты назвала меня странствующим Джеком». Он отодвинул стул и сел за ее столик. На слишком бледном лице Лили мешки под глазами выглядели как синяки. «Разве не так называл тебя отец?» «Вдруг вспомнилось. Все это утро ты где-то странствуешь». «Он называл меня странствующим Джеком?» «Ну, что-то вроде этого. Конечно, называл. Когда ты был совсем крошкой. Странник Джек», — поправилась она. «Вот как. Он называл тебя Странник Джек, когда ты ползал по лужайке. Думаю, шутил. Между прочим, дверь я оставила открытой. Не знала, вспомнил ли ты, что надо брать с собой ключ». «Я видел», — ответил он, переваривая новую информацию, вскользь оброненную матерью. «Хочешь позавтракать? Я просто не смогла заставить себя поесть в отеле», — подошла официантка. «Молодой человек?» Она подняла блокнотик, приготовившись записывать. «С чего ты решила, что я найду тебя здесь?» «А куда еще тут можно пойти?» С железной логикой спросил Лили и повернулась к официантке. «Принесите ему сытный завтрак. Он растет по дюйму в день». Джек откинулся на спинку стула. «С чего начать?» Мать с любопытством смотрела на него, и он начал. Ему пришлось. «Мама, если мне придется на какое-то время уйти, с тобой все будет в порядке?» «Что значит в порядке? И что значит тебе придется на какое-то время уйти?» «Ты сможешь. У тебя будут проблемы с дядей Морганом?» «Со стариной Слоутом я разберусь», — она натянуто улыбнулась. «Еще на какое-то время меня хватит. О чем ты говоришь, Джеки? Ты никуда не пойдешь». «Я должен», — ответил он, — «честно». И понял, что говорит как ребенок, выпрашивающий игрушку. К счастью, подошла официантка с тостом на подносе и большим стаканом томатного сока. Он отвернулся, а когда вновь посмотрел на мать, та намазывала тост вареньем из баночки, что стояло на столе. «Я должен уйти». Мать протянула ему тост. На ее лице отразилась какая-то мысль, но она ничего не сказала. «Некоторое время ты меня не увидишь, мама. Я хочу попытаться тебе помочь, поэтому и должен уйти». «Помочь мне?» – спросила она, и Джеку пришлось признать, что ее хладнокровие процентов на 75 естественное. «Я хочу попытаться спасти твою жизнь». «Всего-то? Я могу это сделать». «Ты можешь спасти мою жизнь. Это впечатляет, Джеки Бой. Когда-нибудь попадешь в прайм-тайм. Никогда не думал заняться планированием сетки программ какого-нибудь телеканала». Она положила вымазанный красным нож, ее глаза насмешливо округлились. Но под нарочным непониманием Джек заметил и полыхнувший пламенем ужас, и слабую, едва заметную надежду, что он действительно может что-то сделать. «Даже если ты мне запретишь, я все равно это сделаю, так что тебе лучше разрешить». «Удивительное предложение, если учесть, что я не имею ни малейшего представления о твоих намерениях». «Я думаю, имеешь. Я думаю, какое-то представление у тебя есть, мама, потому что папа сразу бы понял, о чем я говорю». Ее щеки покраснели, рот превратился в тонкую полоску. «Это так несправедливо, просто подло, Джеки. Ты не вправе обращать то, что мог знать Филипп, против меня. Что он знал, не то, что он мог знать. Это все собачье дерьмо, сыночек». Официантка, ставя перед Джеком тарелку с яичницей, жареным картофелем и сосисками, шумно вдохнула. Когда она отошла, Лили пожала плечами. «Не могу выбрать правильный тон со здешней обслугой, но собачье дерьмо есть собачье дерьмо и останется собачьим дерьмом», цитирую Гертруду Стайн. «Я хочу спасти твою жизнь, мама», — повторил Джек. «Для этого мне придется пройти долгий путь и принести кое-что сюда. Именно это я и собираюсь сделать. Хотелось бы мне знать, о чем ты говоришь». «Прям-таки обычный разговор», — сказал себе Джек, — «совершенно обычный, будто речь идет о просьбе провести пару дней в доме приятеля». Он разрезал сосиску на две части, одну отправил в рот. Мать внимательно наблюдала за ним. Прожевав и проглотив половину сосиски, Джек принялся за яичницу. Бутылка спиди камнем прижималась к его телу. «Я также хочу, чтобы ты не вела себя так, будто не слышишь тех коротких фраз, с которыми я обращаюсь к тебе, какими бы глупыми они тебе ни казались». Джек невозмутимо проглотил яичницу и отправил в рот несколько ломтик соленого с хрустящей корочкой картофеля. Лили сложила руки на коленях. Чем дольше он молчал, тем с большим вниманием она ждала, что он скажет еще. Джек вроде бы сосредоточился на завтраке. Яичница, сосиска, картофель. Сосиска, картофель, яичница. Картофель, яичница, сосиска. Пока не почувствовал, что мать вот-вот накричит на него. «Мой отец называл меня странником Джеком», — подумал он. «Это правильно. Как я понимаю, очень даже правильно». «Мама», — заговорил он первым, — «иногда отец звонил тебе издалека, хотя ты знала, что он должен быть в городе». Она приподняла брови. «Иной раз ты заходила в комнату, думая, что он там, может, даже зная, что он там, но его не было. Пусть над этим подумает». «Нет». На мгновение повисла тишина. «Почти никогда». «Мама, это случилось и со мной. Всегда находилось объяснение, тебе это известно». «Мой отец, это ты точно знаешь, объяснять умел. Особенно то, что объяснить нельзя. Это у него получалось отлично. Отчасти именно поэтому он и был таким хорошим агентом». Опять она промолчала. «Что ж, я знаю, куда он отправлялся», — продолжил Джек. «Я там побывал, этим утром. И если попаду туда снова, смогу попытаться спасти твою жизнь». «От тебя не требуется спасать мою жизнь, ни от кого не требуется ее спасать», — прошипела мать. Джек, глядя в пустую тарелку, что-то пробормотал. «Что ты там шепчешь?» «Я сказал, думаю, что требуется». Он встретился с ней взглядом. «Допустим, я спрошу, как ты собираешься спасать мою жизнь?» «Я не смогу ответить, потому что сам еще до конца не понимаю. Мама, я все равно не хожу в школу, дай мне шанс. Возможно, меня не будет неделю или около того». Она приподняла брови. «Или чуть дольше», — признал он. «Я думаю, ты рехнулся». Но он видел, что в глубине души ей хочется ему поверить, и следующие слова Лили это доказали. «Если я настолько обезумею, что позволю тебе отправиться в это загадочное путешествие, у меня должна быть уверенность, что тебе не будет грозить опасность». «Папа всегда возвращался», — заметил Джек. «Я бы предпочла рисковать своей жизнью, а не твоей». И правда ее слов надолго повисла между ними. «Я позвоню, когда смогу. Но ты особенно не волнуйся, если пара недель пройдет без моего звонка. Я обязательно вернусь, как всегда возвращался отец». «Все это чистое безумие», — вздохнула она. «Я сумасшедшая. Как ты доберешься до того места, куда должен попасть? И где оно? Денег тебе хватит?» «У меня есть все, что нужно», — сказал он, надеясь, что она не будет требовать ответа на первые два вопроса. Пауза затянулась, ему пришлось ее прервать. «Наверное, большую часть пути мне придется пройти пешком. Я не могу много об этом говорить, мама». «Странник Джек. Я почти могу поверить». «Да», — оборвал ее Джек. «Да», — закивал он. «И, возможно, ты знаешь часть того, что знает она, настоящая королева, и поэтому так легко отпускаешь меня». «Это правильно. Я тоже могу поверить. А потому все будет хорошо». «Что ж, если ты говоришь, что уйдешь, что бы я ни сказала, уйду. Тогда не имеет значения, что я скажу». Она встретилась с ним взглядом. «Впрочем, имеет, я знаю. Я хочу, чтобы ты вернулся как можно быстрее, сынок. Ты же не уйдешь прямо сейчас?» «Я должен», — он глубоко вдохнул. «Я должен уйти немедленно, как только встану из-за стола». «Я почти поверила в эту сказочку. Ладно, ты же сын Фила Сойера. Ты не приглядел здесь себе девчонку?» Она пристально посмотрела на него. «Нет, никакой девчонки. Хорошо, спасай мою жизнь. Иди». Она покачала головой, и он подумал, что у нее еще сильнее заблестели глаза. «Если должен, убирайся отсюда. Позвони мне завтра». «Если смогу». Он встал. «Если сможешь, разумеется. Прости меня». Она отвела взгляд, словно ее что-то заинтересовало на столе, и уставилась в пустоту. На ее щеках горели красные пятна. Джек наклонился и поцеловал мать, но Лили только отмахнулась. Официантка смотрела на них, будто они разыгрывали пьесу. Несмотря на сказанное матерью, Джек полагал, что им удалось снизить уровень ее недоверия процентов до 50, а это означало, что теперь она уже не знала, во что верить. Она коротко глянула на него, и он увидел, что ее глаза блестят еще ярче. От злости, от слез. «Береги себя», — и Лили подозвала официантку. «Я тебя люблю». Никогда не заканчивая разговор этой фразой. Теперь она почти улыбалась. «Отправляйся странствовать, Джек. Отправляйся, пока я не осознала, какое это безумие». Я ушел. Он повернулся и вышел из кафе. Голову распирало, словно кости черепа уже не умещались в покрывавшей их плоти. Солнечный свет ударил по глазам. Джек услышал, как хлопнула дверь чая с вареньем через мгновение после звякания колокольчиков. Моргнул. Пересек Аркадия-авеню, даже не посмотрев, нет ли на дороге автомобилей. Только на противоположном тротуаре понял, что должен вернуться в их номер, чтобы взять кое-какую одежду. Его мать еще не вышла из кафе к тому моменту, когда Джек открывал тяжелую дверь отеля. Портье отступил на шаг и мрачно смотрел на Джека. Мальчик чувствовал, что тот кипит от каких-то эмоций, но в первую секунду не мог вспомнить, с чего ему злиться. Разговор с матерью, на самом деле гораздо более короткий, чем он ожидал, длился едва ли не вечность. А на другом берегу этого обширного залива времени, который Джек пересек, пребывая в чай с вареньем, он обозвал портье уродом. Извиниться? Он уже и не помнил, что именно вызвало у него вспышку гнева. Мать согласилась на его уход, дала ему разрешение отправиться в путешествие, и, проходя под перекрестным огнем взгляда в портье, Джек наконец-то понял, в чем причина. Он не упомянул талисман, но если бы и упомянул, если бы рассказал о самом безумном аспекте своей миссии, она приняла бы и это. И если бы он сказал, что собирается принести бабочку длиной фут и запечь ее в духовке, мать согласилась бы съесть запеченную бабочку. И это было бы немного смешное, но самое настоящее соглашение. Да чего же ей страшно, раз она готова хвататься даже за такие соломинки? Но она хваталась, потому что на каком-то уровне подсознания понимала, это не соломинки, а крепкие канаты. Его мать разрешила ему уйти, потому что где-то глубоко-глубоко знала о долинах. Просыпалась ли она иной раз по ночам с именем Лауры Делисиан, звучащим в голове? Поднявшись в номер, Джек наполнил рюкзак почти не глядя. В него отправлялись все вещи небольшого размера, которые пальцы находили в ящиках комода. Рубашка, носки, свитер, трусы. Джек плотно скатал светло-коричневые джинсы и тоже засунул в рюкзак. Потом понял, что рюкзак слишком тяжелый, и вытащил большую часть носков и рубашек. Свитер тоже. В последний момент вспомнил про зубную щетку. Когда надевал лямки на плечи, ощутил вес на спине. Не такая уж и тяжесть. Он мог идти целый день с этими несколькими фунтами. Мгновение Джек постоял в пустой гостиной их номера, чувствуя, неожиданно остро, что ему не с кем и не с чем прощаться. Он знал, что мать вернется в номер лишь после его ухода. Если бы она увидела его сейчас, никуда бы не отпустила. Он не мог попрощаться с этими тремя комнатами, как попрощался бы с домом, который любил. Комнаты отеля воспринимали уход постояльца безо всяких эмоций. В конце концов он подошел к телефонному аппарату, взял лежавший рядом блокнот с изображением отеля на дешевой бумаге и длинным тупым карандашом с логотипом Альгамбра написал три строчки, в которые вложил все, что хотел сказать. «Спасибо, я тебя люблю. И вернусь». 4. Джек шел по Аркадия-авеню под слабеньким северным солнцем, гадая, где ему прыгнуть. Слово вроде бы подходящее, и следует ли ему повидаться со Спиди, прежде чем он прыгнет в долины? Джек чувствовал, что ему просто необходимо поговорить со Спиди еще раз, потому что он почти ничего не знал о местах, куда направлялся, о людях, которых мог там встретить, о предмете, словно шар из хрусталя, который следовало найти. Это все, что собирался сказать ему Спиди о талисмане, не считая предупреждения, что его нельзя ронять. Джека едва не мутило от ощущения, что он не готов к путешествию, словно перед выпускным экзаменом по дисциплине, о которой слышишь впервые. Он также чувствовал, что готов прыгнуть прямо сейчас. Так ему не терпелось начать, двинуться в путь, сорваться с места. «Я должен вновь перенестись в долины», — внезапно осознал Джек. Он жаждал этого всеми фибрами души. Хотел вдохнуть воздух тех мест, буквально задыхался без него. Долины звали. Длинные равнины, окруженные грядами низких гор, луга с высокой травой, змеящиеся по ним речки. Джеку не терпелось все это увидеть. И он мог достать из кармана бутылку и заставить себя глотнуть этого ужасного сока, если бы в тот самый момент не увидел прежнего ее обладателя, который сидел на корточках, привалившись спиной к дереву и обхватив руками колени. Рядом с ним лежал пакет из плотной коричневой бумаги, а на пакете — огромный сэндвич, вроде бы с ливерной колбасой и луком. «Ты уже отправился», — Спиди улыбался. «Двинулся в путь, как я погляжу. Попрощался. Твоя мама знает, что какое-то время ты не будешь ночевать дома». Джек кивнул, и Спиди протянул ему сэндвич. «Ты голоден? Для меня он слишком большой». «Я уже поел», — ответил мальчик. «Я рад, что могу попрощаться с тобой». «Старина Джек спешит, торопится уйти». Спиди склонил голову на бок. «Нельзя задерживать мальчика». «Спиди, но ты не можешь уйти, не взяв с собой пару вещиц, которые я приготовил для тебя. Все в пакете. Посмотришь». «Спиди?» Старик, прищурившись, смотрел на него. «Ты знал, что мой отец называл меня Странник Джек?» «Может, где-то и слышал». Спиди улыбнулся. «Подойди и посмотри, что я тебе принес. Плюс я должен сказать, куда тебе пойти прежде всего. Правда?» Облегченно вздохнув, Джек пересек тротуар, направившись к дереву Спиди. Тот переложил сэндвич на колени и придвинул к себе пакет. «Счастливого Рождества!» Он вытащил из пакета потрёпанную узкую книгу в обложке. Джек увидел, что это дорожный атлас Рэнд Макнелли. «Спасибо». Джек взял атлас из протянутой руки Спиди. «Там никаких карт нет, так что старайся держаться дорог, указанных в Рэнд Макнелли. Тогда ты будешь знать, где находишься». «Хорошо». Джек снял рюкзак, чтобы положить в него атлас. «Следующая вещь не должна отправиться в твой модный рюкзак, который ты понесешь на спине». Спиди вернул сэндвич на бумажный пакет и поднялся одним плавным движением. «Нет, ты должен носить эту штуку в кармане». Он сунул руку в карман рубашки. Достал. Между средним и безымянным пальцами, совсем как один из теритунов Лили, был зажат белый треугольник. Мальчику понадобилось лишь мгновение, чтобы понять, что это медиатор. «Возьми и держи при себе. Ты захочешь показать его одному мужчине. Он тебе поможет». Джек повертел медиатор в пальцах. Он никогда таких не видел. Из слоновой кости, с резными ажурными узорами и линиями, отчего возникало ощущение, что медиатор исписан какими-то инопланетными словами. Внешне прекрасный, он показался Джеку слишком тяжелым, чтобы использовать его для игры на гитаре. «Кто этот человек?» – спросил Джек. Медиатор он сунул в карман джинсов. «Большой шрам на лице. Ты увидишь его достаточно скоро, после того, как окажешься в долинах. Он стражник. Если на то пошло, капитан внешней стражи. Он отведет тебя к даме, с которой ты должен повидаться, чтобы ты знал и другую причину, по которой берешься за это дело. Он мой тамошний друг, он поймет, что ты делаешь, и найдет способ устроить тебе встречу с дамой». «Это дама?» – начал Джек. «Да», – кивнул Спиди. «Ты это усек. Она королева». «Хорошенько всмотрись в нее, Джек. Ты увидишь то, что должен увидеть, когда встретишься с ней. Ты увидишь, какая она, понимаешь? Потом ты отправишься на запад». Спиди стоял, пристально глядя на него, словно сомневаясь, что когда-нибудь еще увидит Джека Сойера, а потом морщины на его лице дернулись. «Остерегайся этого Блоута, не подпускай его к себе, ни его самого, ни его двойника. Старина Блоут скоро выяснит, куда ты пошел, если ты не будешь соблюдать осторожность, а когда выяснит, бросится за тобой, как лис за гусем». Спиди сунул руки в карман и вновь уставился на Джека. Чувствовалось, что больше он сказать не может и сожалеет об этом. «Да будь талисман, сынок», — заключил он. «Да будь и принеси его сюда. Он будет тебе тяжелой ношей, но ты должен эту ношу выдержать». Джек до такой степени сосредоточился на словах Спиди, что даже прищурился, вглядываясь в морщинистое лицо старика. «Мужчина со шрамом, капитан внешней стражи, королева, Морган Слоуд, который бросится за ним как хищник. Нехорошее место на другом побережье страны. Ноша». «Ладно». И вдруг ему очень захотелось вернуться в чай с вареньем под материнское крыло. Спиди весело, тепло улыбнулся. «Да, старина-странник Джек готов отправиться в путь», — улыбка стала шире. «Пора тебе глотнуть этого удивительного сока, что скажешь?» «Пожалуй, да». Джек вытащил темную бутылку из кармана, свинтил крышку. Посмотрел на Спиди, чьи светлые глаза не отрывались от его глаз. «Спиди поможет тебе при первой же возможности». Из бутылки поднимался сладковатый запах гнили. Джек почувствовал, как горло сжал непроизвольный спазм. Он кивнул, моргнул, поднес бутылку к губам, наклонил. Неприятный вкус наполнил рот. Желудок дернулся. Джек глотнул, и обжигающая жидкость потекла по горлу. Задолго до того, как Джек открыл глаза, он понял, по разнообразию интенсивности запахов, что прыгнул в долины. Лошади, трава, дурманящий запах сырого мяса, пыль и чистейший воздух. Интерлюди. Слоуд в этом мире. Один. Я знаю, что работаю слишком много. В тот вечер говорил Морган Слоуд своему сыну Ричарду. Они общались по телефону. Ричард, стоя у автомата в коридоре первого этажа общежития. Его отец, сидя за столом в своем кабинете, расположенном на последнем этаже здания в Беверли-Хиллз, приобретение которого стало одной из первых и самых удачных сделок компании Сойер и Слоуд. «Ну вот что я скажу тебе, малыш. Очень часто, чтобы получилось как надо, приходится все делать самому. Особенно, если дело касается семьи моего умершего партнера. Надеюсь, поездка будет короткой. Вероятно, я все улажу в этом чертовом Нью-Хэмпшире менее чем за неделю. Когда будет поставлена точка, я тебе позвоню. Может, отправимся покататься на поезде в Калифорнию, как в прежние времена. Справедливость еще восторжествует, верь своему старику». Сделку по этому зданию Слоуд вспоминал с чувством глубокого удовлетворения, потому что в ней в полной мере отразилось его стремление делать все самому. Уладив связанные с покупкой проблемы, сначала с краткосрочными арендаторами, потом, после серии судебных разбирательств, с долгосрочными, они с Сойером зафиксировали арендную плату за квадратный фут, провели необходимый ремонт и дали объявление, приглашая новых арендаторов. Им не удалось избавиться только от одного – китайского ресторана на первом этаже, платившего треть той суммы, которую могло приносить это помещение. Слоуд попытался договориться с китайцами по-хорошему, но едва разговор касался повышения арендной платы, они разом утрачивали способность говорить по-английски, понимать хоть слово, сказанное на этом языке. Так прошло несколько дней, а потом Слоуд случайно увидел, как кухонный рабочий выносит бак с растопленным жиром через заднюю дверь. У Слоута тут же поднялось настроение. Он последовал за рабочим в темный узкий тупик, увидел, как тот выливает жир в мусорный контейнер. Этого ему хватило с лихвой. Днем позже проволочный забор отделил тупик от ресторана, а еще через день инспектор отдела здравоохранения нагрянул в ресторан с проверкой и наложил немалый штраф. Теперь кухонным рабочим приходилось выносить мусор, в том числе и жир, через обеденный зал, а потом по отгороженному Слоутом узкому проходу вдоль витрины. Дела у ресторана пошли хуже некуда. Раз понюхав отбросы, клиенты отправлялись в другие заведения. К владельцам вернулось знание английского. Они предложили удвоить арендную плату. Слоут ответил благодарственной речью безо всякой конкретики. В тот же вечер, подкрепившись тремя бокалами мартини, он приехал к ресторану, достал из багажника бейсбольную биту и разбил витрину. Прежде из нее открывался приятный вид на улицу, но теперь она выходила на забор, огораживавший узкий проход, в конце которого стояли металлические мусорные баки. Он делал все это, но если на то пошло, в такие моменты он был не совсем Морганом Слоутом. Наутро владельцы китайского ресторана попросили еще об одной встрече и предложили увеличить арендную плату в 4 раза. «Теперь вы говорите дело», — ответил Слоут каменолицому китайцу. «И вот что я вам скажу. Чтобы доказать, что мы в одной команде, наша компания оплатит половину расходов по замене вашей витрины». Через 9 месяцев после того, как здание перешло компании Сойер и Слоуд, арендная плата настолько возросла, что первоначальные расчеты окупаемости уже казались слишком пессимистическими. Теперь это здание рассматривалось как один из самых скромных их проектов, но Морган Слоуд гордился им ничуть не меньше, чем небоскребами, которые они построили в центре города. Когда он проходил мимо того места, где стоял забор, а проходил он там каждое утро, настроение у него поднималось от одной мысли о том, как много он вложил в компанию Сойер и Слоуд. И его желание стать ее единоличным владельцем выглядело вполне логичным. Осознание собственной правоты с новым жаром вспыхнуло во время разговора с Ричардом. В конце концов, ради Ричарда он хотел заполучить долю Фила Сойера. Именно Ричард был продолжателем рода, гарантией его бессмертия. Ему предстояло окончить одну из лучших бизнес-школ, получить юридический диплом, а потом присоединиться к компании. И тогда, полностью подготовленный, в следующем веке Ричард сможет управлять сложной и требующей тонкой настройки махиной Сойер и Слоуд. Нелепое стремление мальчишки стать химиком не могло выдержать решимости отца подавить его в зародыш. Ричард достаточно умен, чтобы увидеть, отцовская работа гораздо интересней, не говоря уже о том, что приносит больше денег, чем экспериментирование с пробиркой над Бунзеновской горелкой. Эта исследовательско-химическая блажь быстро пройдет, едва парень повидает настоящий мир. А если Ричарда заботит справедливое отношение к Джеку Сойеру, отец объяснит ему, что 50 тысяч в год плюс гарантия обучения в колледже не просто справедливо, а великодушно. Прямо королевская щедрость. Да и кто сказал, что Джек захочет заниматься этим бизнесом, к которому у него вполне вероятно нет никакой склонности? Кроме того, нельзя забывать про несчастный случай. Как знать, может, Джек и не доживет до 20 лет. «Что ж, вопрос в том, чтобы уладить, наконец, все проблемы с собственностью, получить все акции», — говорил Флоу сыну. «Лили слишком долго пряталась от меня. Теперь у нее в голове не мозги, а творог. Можешь мне поверить, жить ей осталось меньше года. Если я не помчусь к ней сейчас, зная, где она, и не подпишу все документы, она будет и дальше тянуть резину, чтобы отдать принадлежащие ей акции опекуну. Или в доверительный фонд. И я не думаю, что мама твоего друга назначит меня директором-распорядителем. Ладно, не хочу докучать тебя своими проблемами. Просто хотел сказать, что несколько дней меня не будет дома, на случай, если ты позвонишь. Пришли мне, скажем, письмо. И помни про поезд, хорошо? Мы это повторим». Мальчик пообещал написать письмо, прилежно учиться и не тревожиться о своем отце или Лили Кавана, или Джеки. И со временем, когда послушный сын будет учиться на последнем курсе Стэнфорда или Йеля, Слоут намеревался познакомить его с долинами. Ричарду будет на 6 или 7 лет меньше, чем ему, если брать за точку отсчета день, когда Фил Сойер, накурившись травки в их первом маленьком офисе в Северном Голливуде, сначала удивил его, потом рассердил. Слоут не сомневался, что Фил насмехается над ним, и, наконец, заинтриговал. Фил так обдолбался, что, конечно же, не мог выдумать всю эту научно-фантастическую муть о другом мире. А когда Ричард увидит долины, уж они-то расставят в его голове все по местам, если он прежде сам до этого не додумается. Само наличие долин не оставит камня на камне от его уверенности во всемогуществе науки. Слоут прошелся ладонью по сверкающей лысине, потом покрутил усы. Голос сына всегда вселял в него уверенность. Пока сын шагает с ним в ногу, все хорошо и лучше быть не может. В Спрингфилде, штат Иллинойс, уже стемнело, и в Нелсон-хаусе, одном из общежитий школы Тейера, Ричард Слоут возвращался по зеленому коридору к своему столу, возможно, думая о том, как хорошо они проводили время вместе и как будут проводить, сидя в вагончике игрушечной железной дороги Моргана, построенной на побережье Калифорнии. Он уже заснет, когда реактивный самолет его отца пронесется высоко над землей в сотни миль к северу, но Морган Слоут поднимет шторку иллюминатора в салоне первого класса и выглянет в надежде увидеть лунный свет и разрыв в облаках. Он бы хотел сразу поехать домой. Дом находился в 30 минутах от офиса. Переодеться, перекусить, может, нюхнуть кокаина, прежде чем отправиться в аэропорт. Вместо этого предстояло мчаться по автостраде в Марину, встреча с клиентом, который после устроенного скандала находился на грани вылета из фильма, и собрание защитников окружающей среды, заявлявших, что текущий проект компании Sawyer & Sloat в Marina Del Rey загрязняет пляж. Дела важные и не терпящие отлагательств. Впрочем, Слоут пообещал себе, что начнет сужать список клиентов, едва только уладит все вопросы с Лили Кавана и ее сыном. Он собирался поймать рыбу покрупней. Теперь речь шла о целых мирах, а не о жалких 10%. Оглядываясь назад, Слоут уже не мог понять, почему он так долго терпел Фила Сойера. Его партнер играл не для того, чтобы сорвать большой куш, и никогда не считал их дело чем-то важным. Ему не позволяли развернуться сентиментальные идеи верности и чести. Он воспринимал всерьез те глупости, что говорили вступающим на путь цивилизации детям, прежде чем сорвать шоры с их глаз. Ерунда, конечно, учитывая ставки, по которым он нынче играл, но Слоут не мог забыть, что Сойер у него в долгу, это точно. При мысли, сколь велик этот долг, изжога прихватила его словно инфаркт, и еще не дойдя до своего автомобиля на залитой солнцем стоянке за зданием, он сунул руку в карман пиджака и вытащил уже ополовиненную упаковку диджела. Фил Сойер недооценивал его способности, и обида никуда не ушла. Поскольку Фил видел в нем дрессированную гремучую змею, которую следовало выпускать из клетки лишь при определенных, полностью контролируемых обстоятельствах, также воспринимали его и другие. Дежурный на стоянке, деревенщина в мятой ковбойской шляпе, смотрел на него, пока он оглядывал свой миленький автомобиль в поисках царапины вмятин. Диджел справился с ожжением в груди. Слоут чувствовал, как воротник пропитывается потом. Дежурный знал, что со Слоутом лучше не заговаривать. Несколькими неделями раньше он обругал его, обнаружив маленькую царапину на дверце БМВ. По ходу выволочки Слоут заметил, как зеленые глаза деревенщины потемнели от ярости, и его охватила такая радость, что он, не умолкая, шагнул к дежурному в надежде, что тот посмеет его ударить. Но запал у деревенщины уже иссяк, и он извиняющимся тоном предположил, что этот пустячок на дверце появился где-то еще. Ну, скажем, на стоянке у ресторана. Вы же знаете, как там относятся к автомобилям, и видно вечером не так хорошо, как днем, и... «Заткни свой вонючий рот», — осадил его Слоут. Этот пустячок, как ты его называешь, обойдется мне в твое двухнедельное жалование. Мне следовало бы уволить тебя, ковбой, и не делаю я этого только по одной причине. Есть вероятность, примерно 2%, что ты прав. Вчера вечером, уезжая от Чейзина, я, возможно, не посмотрел под дверную ручку. Может, посмотрел, а может и нет. Но если ты заговоришь со мной снова, если произнесешь хотя бы «Привет, мистер Слоут» или «До свидания, мистер Слоут», я уволю тебя так быстро, что ты подумаешь, будто тебя отрубили голову». Поэтому деревенщина молча наблюдал, как Слоут осматривает автомобиль, точно зная, что любой дефект на глянце обрушит ему на голову топор. И, естественно, не пытался подойти поближе ради ритуального «До свидания». Иногда из окна, выходящего на автомобильную стоянку, Слоут видел, как дежурный что-то яростно стирает с капота БМВ, возможно, птичий помет или пятнышко грязи. Вот это и называется эффективное управление, дружок. Выезжая со стоянки, он посмотрел в зеркало заднего вида и отметил на лице деревенщины то самое выражение, которое появилось на лице Фила Сойера в последние секунды его жизни, в далекой Юте. Слоут улыбался до самого выезда на автостраду. Фил Сойер недооценивал способности Моргана Слоута с их первой встречи, когда они учились на первом курсе Йеля. «Вполне возможно, — размышлял Слоут, — что недооценить его не составляло труда. Пухлый 18-летний паренек из Акрона, неуклюжий, с недаемой тревогами и честолюбивыми замыслами, впервые выбравшийся за пределы Огайо. Слушая непринужденные разговоры сокурсников о Нью-Йорке, о ресторане 21, о Стор-клаб, о том, что они видели Брубика на Бейси-стрит и Эрла Гарнера в Ванкарде. Дэйв Брубик и Эрл Гарнер, американские джазовые пианисты. Он потел, пытаясь скрыть свое невежество. «Мне нравится центральная часть города», — говорил он с нарочатой небрежностью, с мокрыми от пота ладонями, судорожно стиснув пальцы в кулаки. По утрам Слоут не раз и не два обнаруживал на ладонях синяки от ногтей. «Какая центральная часть?» — как-то спросил Том Вудбайн. Остальные засмеялись. «Ты знаешь, Бродвей и Виллидж, те места». Опять смех, еще более пренебрежительный. Он не блистал красотой и ужасно одевался. Его гардероб состоял из двух костюмов, темно-серых и сшитых на человека с плечами пугало. Лысеть он начал еще в старших классах, и розовая кожа просвечивала сквозь короткие прилизанные волосы. Нет, красавчиком Слоут никогда не был, и это тоже бесило его. В присутствии остальных он чувствовал себя сжатым кулаком, и эти утренние синяки казались маленькими смазанными фотографиями его души. Другие, все, кто интересовался театром, как он и Сойер, могли похвастаться красивым профилем, плоским животом, легкостью манер. Они небрежно устраивались в шезлонгах в люксе в Давинпорте, тогда как Слоут весь в поту, оставался на ногах, чтобы не помять брюки и иметь возможность не гладить их еще несколько дней. Они иногда напоминали ему молодых богов, кашемировые свитера, наброшенные на плечи, казались золотым руном. Они намеревались стать актерами, драматургами, поэтами, песенниками. Слоут видел себя режиссером. Только он, объединив усилия, мог привести их к успеху, преодолев все трудности. Сойер и Том Вудбайн, казавшиеся Слоуту невероятно богатыми, в студенческом общежитии занимали одну комнату. Вудбайн к театру относился весьма прохладно и на занятия драматического кружка приходил за компанию с Филом. Еще один представитель золотой молодежи, выпускник частной школы Томас Вудбайн, отличался от остальных абсолютной серьезностью и прямотой. Он собирался стать адвокатом и, похоже, уже обладал неподкупностью, беспристрастностью судьи. Если на то пошло, большинство знакомых Вудбайна утверждали, что карьера приведет его в Верховный суд, чем смущали юношу. По шкале Слоута Вудбайн обладал нулевым честолюбием. Ему гораздо больше хотелось жить правильно, чем жить хорошо. Разумеется, у него и так все было. А если вдруг чего-то не оказывалось, так люди тут же давали ему недостающие. И откуда, скажите на милость, взяться честолюбию, если ты да нельзя избалован природой и друзьями? Слоут презирал Вудбайна на подсознательном уровне и не мог заставить себя называть его Томми. За 4 года обучения в Йеле Слоут поставил 2 пьесы «Нет выхода», которую студенческая газета охарактеризовала как «яростный кавардак» и «хитрого лиса». Пьесы Жана Поля Сартра и Бена Джонсона, соответственно. Об этой пьесе написали, что она бурлящая, циничная, мрачная и невероятно суетливая. Все это привнес в пьесу, конечно же, Слоут. Может, на режиссера он все-таки не тянул. Его видение спектакля получалось чересчур напряженным и путанным. Честолюбие у него не поубавилось, сместился лишь вектор. Если он не мог стоять за камерой, ничто не мешало ему стоять за людьми, которые находились перед ней. Примерно такие же мысли пришли в голову и Филу Сойеру. Фил никак не мог определить, куда его может завести любовь к театру, и в какой-то момент подумал, что его призвание – представлять интересы актеров и драматургов. «Давай поедем в Лос-Анджелес и откроем агентство», – предложил он Слоуту на последнем году обучения. «Это, конечно, безумная затея, и наши родители ее не одобрят, но, возможно, у нас получится. В худшем случае поголодаем пару лет». Фил Сойер, об этом Слоут узнал за годы учебы, к богачам отношения не имел. Он просто выглядел богатым. «А когда сможем себе это позволить, возьмем Томми юристом. К тому времени он уже окончит юридическую школу». «Да, конечно», — кивнул Слоут, думая, что Вудбайна он к их компании близко не подпустит. «И как мы себя назовем? Как тебе нравится Слоут и Сойер? Или наоборот?» «Сойер и Слоут, конечно, лучше», — ответил Слоут, но внутри у него все кипело от ярости, словно будущий партнер и тут намекнул, что ему вечно придется стоять позади Сойера. Как и предполагал Сойер, ни тем, ни другим родителям идея не приглянулась, но партнеры новорожденного агентства еще не признанных талантов отправились в Лос-Анджелес на старом Десото, автомобиль принадлежал Моргану. Еще одно свидетельство неоплатного долга Сойера. Открыли офис в одном из зданий Северного Голливуда, населенном крысами и блохами, и принялись ходить по ночным клубам, раздавая только что отпечатанные визитки. На протяжении почти 4 месяцев все их усилия шли прахом. К ним обратились комик, обычно слишком пьяный, чтобы кого-то рассмешить, писатель, который не умел писать, и стриптизерша, которая настаивала на оплате наличными, чтобы не отдавать агентам их долю. Но как-то во второй половине дня, под воздействием виски и марихуаны, Фил Сойер, идиотски хихикая, рассказал Слоуту о долинах. «Знаешь, что я могу, ты, честолюбивый сукин сын? Я могу путешествовать, партнер, далеко-далеко». Вскоре после этого, теперь они оба путешествовали, Фил Сойер на вечеринке в студии встретил перспективную актрису, и часом позже у них появился первый важный клиент. У актрисы нашлись 3 подруги, также недовольные своими агентами. Бойфренд одной из подруг написал действительно приличный сценарий, ему требовался агент. А один приятель бойфренда еще не закончился 3-й год их совместной работы. Они уже обжились в большом офисе, снимали хорошие квартиры, имели свой кусок голливудского пирога. Долины, Слоут это признавал, не понимая, как такое могло быть, их благословили. Сойер занимался клиентами, Слоут деньгами, инвестициями, финансовой стороной деятельности агентства. Сойер тратил деньги. Ленчи, билеты на самолет. Слоут их экономил, и другого оправдания для того, чтобы прикарманивать часть прибыли, ему не требовалось. Именно Слоут настаивал на том, чтобы агентство расширило сферу деятельности, занялось строительством, сделками с недвижимостью, вкладывалось в постановку фильмов. К тому времени, когда Томми Вудбайн прибыл в Лос-Анджелес, оборот агентства Сойер и Слоут составлял многие миллионы. Слоут обнаружил, что по-прежнему терпеть не может бывшего однокурсника. Томми Вудбайн располнел на 30 фунтов и своим видом, синие костюмы тройки, и поведением еще больше походил на судью. Его щеки всегда пылали румянцем. Слоут задавался вопросом, а не алкоголик ли он? Говорил он доброжелательно и весомо, как и прежде. Прошедшие годы оставили на нем свою метку, в уголках глаз появились маленькие морщинки, а сами глаза стали куда более настороженными, чем у золотого мальчика из Йеля. Слоут едва ли не сразу понял и знал, что Фил Сойер этого не заметит, пока ему не скажут, что Томми Вудбайн хранил жуткую тайну. Кем бы ни был золотой мальчик из Йеля, теперь Томми гомосексуалист или гей. И это все сразу упростило, а впоследствии он смог без труда избавиться от Томми. «Потому что пидоров всегда убивают, верно? И мог ли кто-нибудь действительно хотеть, чтобы 210-фунтовый педик нес ответственность за воспитание подростка? Можно сказать, что Слоут всего лишь спас Фила Сойера от посмертных последствий серьезной ошибки, которой стало принято им решение. Если бы Сойер назначил Слоута исполнителем завещания и опекуном сына, не возникло бы никаких проблем. А так убийцы из долин, те, что ранее провалили похищение мальчика, проехали на красный свет, и их едва не арестовали до того, как они успели вернуться домой. Все было бы гораздо проще». Уже, наверное, в 1000-й раз говорил себе Слоут, если бы Фил Сойер не женился. Нет Лили, нет Джека, нет проблем. Фил, скорее всего, и не заглянул в заботливо собранные Слоутом сведения о прошлой жизни Лили Кавана. Там подробно описывалось, кем, когда и как часто. Эта информация должна была убить романтику с той же легкостью, с какой черный фургон размазал Томми Вудбайна по асфальту. Если Сойер и прочитал эти тщательно подобранные материалы, они не произвели на него никакого впечатления. Он хотел жениться на Лили Кавана и женился. Как и его чертов двойник, женился на королеве Лауре. Еще один просчет. Но оплаченный той же монетой, что представлялось вполне уместным. «А это означало, — удовлетворенно подумал Слоут, — что после утряски последних деталей все станет на свои места. По прошествии стольких лет его мечта воплотится. Из Аркадии Бич он вернется единственным владельцем компании Сойер и Слоут. И в долинах ситуация близится к разрешению. Балансирующая на краю страна готова свалиться в руки Моргана. Как только королева умрет, власть перейдет к помощнику ее усопшего супруга, и он тут же ведет все изменения, уже обговоренные им и Слоутом. «А потом деньги потекут рекой», — подумал Слоут, сворачивая с автострады в Марино-дель-Рей. «Потом все потечет рекой». Его клиент, Ашер Дондорф, жил в нижней половине нового кондоминиума на одной из тесных улочек у самого моря. Дондорф, старый характерный актер, в конце 70-х приобрел необычайную популярность благодаря одному телесериалу. Он сыграл роль домовладельца, сдающего квартиру молодой паре, частным детективом, милым, как детенышей панды, звездам сериала. После появления в первых сериях Дондорф получил столько писем, что сценаристы расширили его роль, прописав ему отцовскую заботу о молодой паре, позволили найти разгадку двух или трех убийств, подвергли смертельной опасности и так далее. Его жалование удвоилось, утроилось, учетверилось, а когда через 6 лет сериал закончился, ему пришлось вернуться в кино. И в этом заключалась проблема. Дондорф полагал себя звездой, но студии и продюсеры видели в нем характерного актера, популярного, да, но не представляющего особой ценности. Дондорф требовал цветы в гримерной, собственного парикмахера и специалиста по сценической речи, хотел больше денег, больше уважения, больше любви, больше всего. Короче, вел себя как идиот. Поставив автомобиль на крохотную стоянку, Слоут вылез из кабины, следя за тем, чтобы не поцарапать дверцу о кирпичную стену. И внезапно осознал. Если в ближайшие дни он выяснит, даже заподозрит, что Джеку Сойеру известно о существовании долин, мальчишке не жить. Потому что есть такое понятие, как неприемлемый риск. Слоут улыбнулся сам себе, бросил в рот еще одну таблетку диджеда и постучал в дверь кондоминиума. Он уже знал наверняка, Ашер Дондорф покончит с собой. Сделает это в гостиной, чтобы создать максимум проблем. Такой темпераментный говнюк, как уже почти бывший клиент Слоута, придумает максимально грязный способ самоубийства, чтобы по полной программе отомстить банку, в котором лежит его закладная. Когда бледный, трясущийся Дондорф открыл дверь, Слоут поприветствовал его с искренней теплотой. Часть вторая. Дорога испытаний. Глава шестая. Павильон королевы. Один. Остроконечные травинки перед глазами Джека казались застывшими и длинными, как сабли. Они резали бы ветер, не сгибались перед ним. Джек застонал, поднимая голову. Он не мог держаться с таким достоинством. Желудок еще угрожающе трепыхался, лоб и глаза горели. Джек заставил себя подняться на колени, потом на ноги. Длинная телега, запряженная лошадью, приближалась к нему по пыльному проселку, и возница, бородатый, краснолицый мужчина, размерами и формой, не слишком отличавшийся от деревянных бочек, которые громыхали у него за спиной, глазел на мальчика. Джек кивнул и попытался внимательно рассмотреть мужчину, одновременно прикидываясь слоняющимся без дела мальчишкой, возможно, убежавшим из дома без разрешения родителей, чтобы всласть выспаться. В вертикальном положении его уже не мутило. Более того, после отъезда из Лос-Анджелеса он еще никогда так хорошо себя не чувствовал. Не просто совершенно здоровым, но пребывающим в полной гармонии со своим телом. Теплый легкий ветерок долин мягко гладил щеки, и Джек ощущал нежный цветочный аромат самого воздуха. Его не мог перебить более сильный запах сырого мяса, приносимый тем же ветерком. Джек прошелся ладонями по лицу и украдкой взглянул на возницу, первого человека, встреченного им в долинах. Если мужчина обратится к нему, как отвечать? Говорят ли здесь на английском? На его английском? Джек представил, как пытается сойти за своего в мире, где в ходу «скажи на милость» или «поведай, куда держишь путь, юный паж», и решил, что в такой ситуации лучше прикинуться немым. Возница наконец-то оторвал взгляд от Джека и что-то сказал лошадям, определенно не на американском английском 80-х. Но, возможно, так здесь говорили только с лошадьми. «Шлёп, шлёп!» Джек попятился в морскую траву, сожалея, что не успел подняться несколькими секундами раньше. Возница вновь посмотрел на него и удивил Джека, кивнув ему. Дружелюбия в кивке не чувствовалось, враждебности тоже. Просто общение на равных. «Я буду рад, когда этот рабочий день закончится, брат». Джек кивнул в ответ, попытался сунуть руки в карманы и настолько изумился, что наверняка выглядел полным придурком. Возница рассмеялся, безо всякой злобы. Одежда Джека изменилась. Вельветовые джинсы уступили место просторным штанам из грубой шерсти. Выше талии тело облегало куртка из мягкого синего материала. Пуговицы на куртке, или это был камзол, заменяло ряд крючков и петель. Как и штаны, куртку, безусловно, сшили вручную. Кроссовки Nike превратились в кожаные сандалии. Рюкзак трансформировался в кожаный мешок с тонкой лямкой на плече. Возница одевался по той же моде, только его камзол был из кожи. Множество пятен накладывалось друг на друга, как годовые кольца на срезе дерева. В грохоте и пыли телега прокатила мимо. От бочек тянуло дрожжевым запахом пива. За бочками тремя стопками лежали, как показалось Джеку, покрышки от грузовика. Он вдохнул запах покрышек, одновременно отметив, что все они совершенно лысые. Этот сливочный запах, полный тайных глубин и утонченных удовольствий, мгновенно вызвал у него чувство голода. Сыр, но сыр, какого он никогда не пробовал. За колесами сыра в задней части телеги высилась гора сырого мяса, освежеванные бока, большие куски вырезки, липкие потроха, определить принадлежность которых он не мог. Все это лежало под поблескивающим слоем мух. Крепкий запах свежанина навалился на Джека. Он вышел на дорогу, повернулся вслед проехавшей телеги и наблюдал, как она, покачиваясь, приближается к гребню невысокого холма. Пару секунд спустя Джек двинулся следом, на север. Он преодолел только половину подъема, когда увидел верхушку большой палатки, застывшую среди узких колышущихся флагов. Джек полагал, что ему нужно именно туда. Еще несколько шагов привели его к кустам ежевики, где он притормозил в прошлый раз. Вспомнив, какая она вкусная, Джек бросил в рот две огромные ягоды. Теперь он видел всю палатку. Не палатку вовсе, а большущий павильон, длинные крылья с каждой стороны, ворота, двор. Как и Альгамбра, это необычное сооружение, летний дворец, подсказал Джеку интуиция, стояло над океаном. Небольшие группы людей скрывались в павильоне и выходили из него, движимые невидимыми, но могущественными силами, железные опилки под действием магнита. Группы эти встречались, разделялись, сливались вновь. Некоторые люди носили яркую, по виду дорогую одежду, но большинство одевалось как Джек. Несколько женщин в белых сверкающих платьях или мантиях вышагивали по двору, важные, как генералы. По обе стороны от ворот Джек видел палатки поменьше и наспех сколоченные деревянные лачуги. Там тоже хватало людей. Они ели или что-то покупали, или разговаривали, только более свободно и хаотично. Где-то в этой толпе ему предстояло найти мужчину со шрамом. Но сначала он оглянулся, посмотрел вниз, чтобы понять, что произошло с веселой страной. Увидев двух маленьких черных лошадок, тянущих плуги, ярдах 50 от него, Джек подумал, что парк развлечений стал фермой, но тут заметил толпу, наблюдавшую за вспашкой с границей поля, и понял, что это какое-то состязание. Потом его взгляд остановился на здоровенном рыжеволосом мужчине, голым по пояс, который крутился, как волчок. В вытянутых руках он держал какой-то длинный тяжелый предмет. Мужчина резко перестал вращаться и выпустил предмет из рук, а тот проделал долгий путь, прежде чем с глухим стуком взрыть траву. Только тут стало понятно, что это молот. Веселая страна превратилась в ярмарку, не ферму. Теперь Джек видел столы, ломившиеся от еды, детей на плечах отцов. Ходил ли где-то там Спиди Паркер, проверяя, что все ремешки и упряжи в полном порядке, а в каждой печи достаточно дров? Джек надеялся, что да. А его мать по-прежнему сидела в чае с вареньем, гадая, почему разрешила ему уйти. Джек обернулся к вершине подъема и увидел, как длинная телега миновала ворота летнего дворца и свернула налево, разделяя людей при движении, как автомобиль, сворачивающий с Пятой авеню, разделяет пешеходов на поперечные улицы. Мгновением позже он последовал за телегой. 2. Он боялся, что люди у павильона будут таращиться на него, мгновенно почувствовав, что он не такой, как они. Джек старался не поднимать глаз и изображал мальчика, посланного со сложным поручением. Найти и принести вещи по длинному списку и ничего не забыть. Лопата, две тяпки, моток шпагата, бутылка гусиного жира. Но Джек быстро понял, что никто из взрослых у летнего дворца не обращает на него никакого внимания. Они куда-то спешили или слонялись без дела, осматривали товары, ковры, железные котлы, браслеты, выложенные в маленьких палатках, пили из деревянных кружек, дергали кого-то за рукав, чтобы что-то прокомментировать или завязать разговор, спорили со стражниками у ворот. Каждый занимался исключительно своим делом. Так что стремление Джека казаться невидимым представлялось излишним и даже нелепым. Он распрямился, поднял голову и двинулся в нужном ему направлении, к воротам, пусть и не прямо, а по неровной дуге. Почти сразу он понял, что не сможет просто войти в ворота. С обеих сторон стояли стражники, останавливавшие и допрашивавшие практически каждого, кто пытался попасть в летний дворец. Людям приходилось показывать бумаги, либо предъявлять жетоны или печати, чтобы их пропустили. Джек мог показать только медиатор Спиди Паркера и не думал, что этого хватит, чтобы миновать стражников. Один мужчина как раз подошел к воротам. Сверкнул круглый серебряный жетон, и его обладатель проследовал дальше. Следующего за ним мужчину остановили. Он заспорил. Потом его тон изменился. Джек видел, что мужчина умоляет пропустить его. Стражник покачал головой и приказал ему отойти. «Его люди проходят без проблем», — сказал кто-то справа от Джека, мгновенно решив вопрос языка, на котором говорили в долинах. Джек повернул голову, чтобы понять, обращены ли эти слова к нему. Но мужчина средних лет, шагавший рядом с ним, говорил с другим мужчиной, одетым так же просто, как и большинство людей, толпившихся около дворца. «Оно и понятно», — ответил второй мужчина. «Он едет сюда. Насколько я знаю, должен прибыть сегодня, только неизвестно, когда именно». Джек пристроился за этой парочкой. Когда мужчины приблизились к воротам, стражники шагнули вперед, а поскольку оба направились к одному стражнику, второй взмахом руки подозвал к себе мужчину, который находился ближе к нему. Джек чуть отстал от парочки. Он по-прежнему не видел человека со шрамом, вообще не видел офицеров. Вооруженные силы представляли исключительно стражники. Молодые деревенские парни с широкими красными лицами, в красивой, тщательно отутюженной форме с множеством складок и рубчиков. Они напоминали фермеров, наряженных в маскарадные костюмы. Двое мужчин, за которыми пристроился Джек, похоже, прошли проверку, потому что после короткого разговора парни в форме отступили, освобождая дорогу. Один из стражников строго глянул на Джека, и мальчик отвернулся и шагнул в сторону. Он уже понимал, что во дворец попадет только при одном условии, если отыщет капитана со шрамом. Несколько мужчин подошли к стражнику, который одарил Джека строгим взглядом, и тут же начали наседать на него. «Им назначена аудиенция, им необходимо пройти. Речь идет о больших деньгах, но, к сожалению, у них нет документов». Стражник покачал головой, царапая подбородок о белый гофрированный воротник формы. Пока Джек наблюдал за происходящим, гадая, как же ему найти капитана, предводитель маленькой группы продолжал требовать, чтобы их пропустили, махал руками, бил кулаком в ладонь. Лицо его стало таким же красным, как и у стражника. Наконец он принялся тыкать стражнику в грудь указательным пальцем. К первому стражнику подошел второй, оба выглядели мрачными и враждебными. Рядом с ними бесшумно возник высокий стройный мужчина в форме, которая чуть отличалась от формы стражников, словно годилась как для боя, так и для оперетты. Секунды позже Джек отметил, что гофрированного воротника на нем нет, а головной убор островерхий, не треугольный. Он перекинулся парой слов со стражниками, потом повернулся к предводителю маленькой группы. Крики тыканье пальцем прекратились. Мужчина заговорил ровным голосом. Джек видел, что неудачливые визитеры растеряли свою агрессивность. Они переминались с ноги на ногу, их плечи обреченно поникли. Затем они развернулись и отправились в освояси. Офицер проводил их взглядом, что-то объяснил стражникам. И когда офицер, одним своим видом нагонявший ужас на буянов, оказался лицом к мальчику, Джек заметил длинный бледный шрам, зигзагом прочертивший щеку от правого глаза до челюсти. Офицер кивнул стражникам и торопливо зашагал прочь. Не глядя по сторонам, он прокладывал путь через толпу, вероятно, направляясь в какое-то место за пределами дворца. Джек устремился следом. «Сэр!» — закричал он. Но офицер уходил все дальше, словно не слыша его. Джек обежал мужчин и женщин, тащивших свинью к одной из маленьких палаток. Проскочил между двумя группами мужчин, направлявшихся к воротам дворца, и в конце концов догнал офицера и коснулся его локтя. «Капитан!» Офицер развернулся, и Джек застыл на месте. Вблизи шрам стал куда шире и словно обрел собственную жизнь, ползая по лицу. «Даже без шрама», — подумал Джек, — «это лицо могло осадить кого угодно». «Чего тебе, парень?» — нетерпеливо спросил мужчина. «Капитан, мне велено поговорить с вами. Я должен увидеть даму, но не думаю, что мне удастся попасть во дворец. Ой, я должен вам кое-что показать». Он сунул руку в просторный карман штанов, который носил впервые, и сомкнул пальцы на треугольном предмете. Когда Джек разжал кулак, ему едва не стало дурно. На ладони лежал не медиатор, а длинный зуб, возможно, акулий, инкрустированный сложным золотым узором. Переведя взгляд на капитана, в смутном ожидании, что тот сейчас ударит его, Джек увидел отражение собственного шока. Нетерпение, казавшееся второй натурой офицера, исчезло. На волевом лице читались неопределенность, даже страх. Капитан протянул руку к Джеку, и тот подумал, что он хочет взять зуб с золотым узором. Подросток отдал бы его без колебаний, но капитан просто прижал пальцы Джека к ладони, скрывая зуб. «Следуй за мной», — приказал он. И зашагал вдоль стены большого павильона. В какой-то момент капитан откинул полог из жесткой светлой парусины, и они оказались в сумрачной нише. В мерцающем полумраке лицо капитана выглядело так, будто его разрисовали золотым мелком. «Этот знак», — весьма спокойно сказал он, — «где ты его взял?» «Мне его дал Спиди Паркер», — ответил Джек. «Сказал, что я должен вас найти и показать его вам». Мужчина покачал головой. «Этого имени я не знаю. А теперь отдай мне этот знак. Сейчас же». Он сжал запястье Джека. «Отдай его мне и скажи, где ты его украл». «Я говорю правду», — стоял на своем Джек. «Мне его дал Лестер Спиди Паркер. Он работает в веселой стране. Но он давал мне не зуб. Я получил от него гитарный медиатор». «Думаю, парень, ты не знаешь, что тебя ждет». «Вы с ним знакомы», — в голосе Джека слышалась мольба. «Он мне вас описал. Сказал, что вы капитан внешней стражи. Спиди велел мне вас найти». Капитан покачал головой и еще сильнее сжал запястье мальчика. «Опиши мне этого человека. Я хочу выяснить, не лжешь ли ты, так что на твоем месте я бы постарался». «Спиди старый», — ответил Джек. «Раньше был музыкантом. По выражению глаз капитана, ему показалось, что тот начинает понимать, о ком речь. Он черный, чернокожий человек, с седыми волосами, на лице глубокие морщины. Он очень худой, но гораздо сильнее, чем можно подумать с первого взгляда». «Черный человек. Ты хочешь сказать, смуглый?» «Ну, черные люди на самом деле не черные, как и белые, не белые». «Мужчина со смуглой кожей, которого звать Паркер». Капитан отпустил запястье Джека. «Здесь он зовется Паркусом. Так ты...» Он мотнул головой в сторону какой-то невидимой точки за горизонтом. «Да», — ответил Джек. «И Паркус, Паркер, послал тебя, чтобы ты увидел нашу королеву. Он сказал, что хочет, чтобы я увидел даму, и что вы можете провести меня к ней. Надо действовать быстро. Капитан уже перешел к делу. Думаю, все получится, но нельзя терять время». С военной четкостью озвучил он принятое решение. «Теперь слушай меня. Здесь полно бастардов, так что мы прикинемся, будто ты мой сын. Ты не выполнил работу, которую я тебе поручил, и теперь я на тебя зол. Думаю, никто нас не остановит, если наше представление будет выглядеть убедительно. По меньшей мере, так я смогу провести тебя во дворец, но там будет сложнее. Думаешь, тебе удастся? Сможешь убедить людей, что ты мой сын?» «Моя мама актриса», — ответил Джек, чувствуя за нее гордость. «Что ж, тогда поглядим, чему ты научился». И капитан удивил Джека, подмигнув ему. «Постараюсь не причинять тебе боли». Потом вновь удивил, крепко сжав его бицепс. «Пошли». Он вывел Джека из ниши, буквально таща за собой. «Когда я говорю, что ты должен вымыть каменные плиты за кухней, ты должен вымыть каменные плиты», — громко чеканил капитан, не глядя на Джека. «Это понятно. Ты делаешь свою работу. А если ты не делаешь свою работу, тебя наказывают». «Но я вымыл несколько каменных плит», — заверещал Джек. «Я не говорил тебе вымыть несколько каменных плит», — крикнул капитан, таща Джека за собой. Люди раздавались в стороны, пропуская их. Некоторые сочувственно смотрели на Джека. «Я собирался все доделать, честно, я собирался все доделать, прервался только на минутку». Капитан подтащил его к воротам и, даже не глянув на стражников, проскочил внутрь, сильно дернув Джека за руку. «Не надо, папа!» — взвизгнул Джек. «Мне же больно!» «Не так больно, как будет». Теперь они быстро пересекали широкий двор, который Джек видел с дороги. Капитан сбежал с Джеком по деревянным ступеням, и они оказались в большом дворце. «Теперь ты должен играть еще лучше», — прошептал он и зашагал по длинному коридору, сжимая руку Джека достаточно сильно, чтобы остались синяки. «Я обещаю, что буду хорошим!» — покричал Джек. Они свернули в другой, более узкий коридор. Внутри павильон выглядел настоящим дворцом. Лабиринт коридоров и маленьких комнат, в которых пахло дымом и сгоревшим жиром. «Он обещает», — прорычал капитан. «Обещаю, да». Теперь они шли по новому коридору, и впереди какие-то красиво одетые люди. Они стояли, привалившись к стенам, или сидели на диванах. Повернули голову, чтобы взглянуть на этот шумный дуэт. Один из них, что-то приказывавший двум женщинам, которые несли сложенные простыни, подозрительно глянул на Джека и капитана. «А я обещаю выбить из тебя дурь», — воскликнул капитан. Двое мужчин рассмеялись. Они были в широкополых, отделанных мехом шляпах, в бархатных сапогах, с алчными и эгоистичными лицами. Мужчину, разговаривавшего со служанками, которому, похоже, здесь все подчинялись, отличали высокий рост и невероятная худоба. Его напряженное, снедаемое честолюбием лицо поворачивалось вслед капитану и мальчику, когда те проходили мимо. «Пожалуйста, не надо», — молил Джек, — «пожалуйста». «Каждое «пожалуйста» — дополнительный удар розгой», — прорычал капитан, и мужчины вновь рассмеялись. Тощий выдавил из себя улыбку, холодную, как лезвие ножа, и вновь повернулся к служанкам. Капитан втолкнул мальчика в пустую комнату, заставленную пыльной деревянной мебелью, и только тогда отпустил его руку, которая уже сильно болела. «Это его люди», — прошептал он. «И какой станет жизнь, когда...» Он покачал головой, забыв о спешке. «В книге доброго земледелия сказано, что кроткие унаследуют землю, но у этих парней на всех не наберется и чайной ложки кротости. Они могут только брать. Они хотят денег, хотят...» Капитан поднял взгляд к потолку, не смог или не захотел сказать, чего еще они хотят. Вновь посмотрел на Джека. «Мы должны действовать быстро. В этом дворце еще остались секреты, неведомые его людям». Он указал на блеклую деревянную стену. Джек последовал за ним и все понял, когда капитан надавил на две шляпки гвоздей на краю запыленной доски. Часть деревянной стены отошла внутрь, открыв узкий темный коридор размером с поставленный на попа гроб. «Ты сможешь только глянуть на нее, но, думаю, это все, что тебе нужно. Да и в любом случае ни на что другое рассчитывать не приходится». Повинуясь жесту капитана, Джек шагнул в коридор. «Иди вперед, пока я не скажу, что делать дальше», — прошептал капитан, закрывая потайную дверцу. Джек медленно двинулся сквозь кромешную тьму. Коридор поворачивал из стороны в сторону, изредка подсвечивался то через щель в стене, то через окошко высоко над головой. Скоро Джек уже совершенно не понимал, где находится, и лишь следовал командам, которые шептал капитан. Иногда в нос ударял дразнящий запах жарящегося мяса, иногда канализационная вонь. «Стой», — наконец приказал капитан. «Теперь я должен тебя поднять. Вскинь руки. Я ее увижу? Через секунду узнаешь». Капитан ухватил подростка под мышки и поднял. «Перед тобой панель», — прошептал он. «Сдвинь ее влево». Джек протянул руки к стене и тут же нащупал гладкое дерево. Панель легко сдвинулась, и в коридор хлынул свет. Джек увидел, как паук размером с котенка спешит к потолку. Он заглянул в большую, словно вестибюль отеля, комнату, заполненную женщинами в белом, с великолепной резной мебелью. Середину комнаты занимала огромная кровать, в которой спала или лежала без сознания женщина. Над простыней виднелись только голова и плечи. А потом потрясенный Джек едва не закричал от ужаса, потому что на кровати лежала его мать. Да, его мать, и она умирала. «Ты увидел ее», — прошептал капитан, вытягивая руки. Джек, разинув рот, смотрел на мать. Она умирала, в этом он больше не сомневался. Серую кожу покрывали пятна, волосы словно выцвели. Вокруг суетились медицинские сестры, поправляли простыню, перекладывали книги на столики у кровати. Но они только имитировали бурную и вроде бы целеустремленную деятельность, потому что не знали, как помочь пациентке. Они полностью отдавали себе отчет, что по-настоящему помочь ничем не могут. Всех их сил хватило лишь, чтобы оттянуть смерть на месяц, а может, всего на неделю. Джек смотрелся в лицо, напоминавшее восковую маску, и наконец-то увидел, что женщина на кровати не его мать. Более округлый подбородок, более классический нос. Умирал двойник его матери, Лаура де Лиссиан. Если Спиди хотел, чтобы Джек увидел больше, у него не получалось. Белое застывшее лицо ничего не говорило ему о женщине, которой оно принадлежало. «Да», — прошептал он, устанавливая панель на место, и капитан опустил его на пол. «Что с ней?» — спросил Джек в темноте. «Никто не может выяснить», — послышалось над его головой. «Королева ничего не видит, не говорит, не двигается. Последовала пауза, потом капитан коснулся его руки. «Нам надо возвращаться». Из темноты коридора они вышли в пустую пыльную комнату. Капитан стряхнул с формы прилипшую паутину. Склонив голову, долго смотрел на Джека. На лице мужчины читалась тревога. «Теперь ты должен ответить на мой вопрос». «Хорошо. Тебя послали, чтобы спасти ее? Чтобы спасти королеву?» Джек кивнул. «Думаю, да. Думаю, и для этого тоже. Но скажите мне», — он замялся, — «почему эти уроды не могут просто взять власть? Я их точно не остановить». Капитан улыбнулся, но безо всякого веселья. «Я. Мои люди. Мы бы их остановили. Я не знаю, что творится в отдаленных поселениях, где порядок не такой жесткий, но здесь мы верны королеве». Его щека под левым глазом дернулась, как рыбка. Он сжал руки, ладонь к ладони. «И тебе велели, приказали, уж не знаю что, идти на запад, так?» Джек буквально почувствовал, что капитана трясет, а нарастающее беспокойство ему удается сдерживать только благодаря многолетней привычке к самодисциплине. «Да», — кивнул он, — «я должен идти на запад. Или нет? Мне идти на запад? К другой Альгамбре?» «Я не могу сказать. Я не могу сказать, что тебе делать», — пробормотал капитан, отступая на шаг. «Надо немедленно вывести тебя отсюда. А что тебе делать, я не знаю». Джек видел, что мужчина не может даже смотреть на него. «Но здесь ты не должен оставаться ни минуты. Пошли, надо вывести тебя отсюда до приезда Моргана». «Моргана?» — переспросил Джек, думая, что ему послышалось. «Моргана Слоута? Он едет сюда?» Глава 7. Форен. 1. Капитан словно не услышал вопроса Джека. Он смотрел в угол этой пустой комнаты, как будто что-то там видел. Он думал и думал напряженно. А дядя Томми говорил Джеку, что мешать взрослому думать так же неприлично, как прерывать взрослого, когда тот говорит. Но... «Остерегайся этого Блоута, не подпускай к себе. Ни его самого, ни его двойника. Он бросится за тобой, как лис за гусем». Так говорил Спиди, но Джек в тот момент думал только о талисмане и едва не пропустил его наставление мимо ушей. Теперь слова вернулись, да с такой силой, что Джеку будто отвесили подзатыльник. «Как он выглядит?» — нервно спросил Джек. «Морган?» — переспросил капитан, словно проснувшись. «Он толстый, толстый и лысеющий, и ходит вот так, если зол». Воспользовавшись врожденным даром подражать людям, глядя на сына, Фил Сойер покатывался со смеху, даже когда сильно уставал или настроение у него было хуже некуда. Джек изобразил Моргана Слоута. Лицо мальчика разом постарело, когда он нахмурил лоб, как хмурил его дядя Морган, если на что-то злился. Одновременно Джек надул щеки и опустил голову вниз, чтобы создать второй подбородок. Губы по рыбе выгнулись, и он быстро задвигал бровями вверх-вниз. «Он такой?» «Нет», — ответил капитан, — «но что-то блеснуло в его глазах, как в тот момент, когда Джек сказал ему, что Спиди Паркер старый. Морган высокий, волосы у него длинные». Капитан поднял руку к правому плечу, чтобы показать длину. «И он хромает. Одна ступня деформирована. Он носит специальный сапог, но...» — мужчина пожал плечами. «Вы ведь узнали Моргана, когда я его изображал. Вы...» «Шш! Ради бога, не так громко, парень!» Джек понизил голос. «Думаю, я знаю этого человека». Он впервые ощутил страх. Этот новый мир Джек осознать не мог, но со знакомыми чувствами проблем не возникало. «Дядя Морган здесь? Господи Иисусе!» «Морган всего лишь Морган, но с ним лучше не связываться. Пошли отсюда». Рука капитана вновь сжала бицепс мальчика. Джек поморщился, но не сдвинулся с места. «Паркер становится Паркусом, а Морган не может это быть совпадением». «Секундочку». «У нее был сын?» «У королевы?» «Да». «У нее был сын», — с неохотой ответил капитан. «Да. Мы не можем здесь оставаться. Мы...» «Расскажите мне о нем». «Нечего рассказывать», — ответил капитан. «Он умер в младенчестве, не прожив и 6 недель. Ходили слухи, что один из людей Моргана, может, Осман, задушил его. Но таким слухам грош цена. Я не люблю Моргана и Зориса, но всем известно, что один ребенок из 10 умирает в колыбельке. Никто не знает, почему. Они умирают загадочно, безо всякой на то причины. Есть поговорка: Бог вбивает свои гвозди. Для него королевский ребенок не исключение. Он... Что с тобой? Ты в порядке?» Перед глазами Джека мир застилала серая пелена. Мальчика повело в сторону, и когда капитан подхватил его, прежде жесткие руки стали мягкими, будто пуховые подушки. Он сам едва не умер в младенчестве. Мать рассказывала ему эту историю, как она нашла его практически бездыханным в кроватке, с синими губами, со щеками цвета погасших погребальных свечей. Она рассказывала, что с криком вбежала в гостиную с ним на руках. Его отец и Слоут сидели на полу, накачавшиеся вином, накурившиеся травки, и смотрели по телеку реслинг. Отец вырвал его у матери, левой рукой сел и зажал ноздри. «Синяки сошли только через месяц», — с нервным смешком рассказывала мать. Потом прижался губами к крошечному ротику Джека, а Морган закричал. «Я не думаю, что это ему поможет, Фил! Я не думаю, что это ему поможет!» «Дядя Морган такой забавный, да, мама?» — спросил тогда Джек. «Да, очень забавный, Джеки», — ответила мать, улыбнулась странной, невеселой улыбкой и раскурила очередную сигарету Гербер Территу над дымившегося в пепельнице окурка. «Парень», — прошептал капитан и тряхнул Джека так сильно, что его повисшая голова едва не оторвалась от шеи. «Парень, черт побери, если ты потеряешь сознание, все хорошо». Собственный голос донесся до Джека издалека, совсем как голос диктора, объявляющий что-то на матче «Доджерс», когда проезжаешь мимо бейсбольного стадиона «Чавес Равен» в кабриолете с опущенным ветром, как эхо из приятного сна о бейсболе. «Отпустите меня. Так что вы говорите? Дайте отдышаться». Трясти его капитан перестал, но смотрел настороженно. «Все хорошо», — повторил Джек и резко изо всей силы влепил в себя плеуху. «Ой!» — но перед глазами прояснилось. Он чуть не умер в кроватке. Они тогда жили в квартире, которую он едва помнил. Мать называла ее «дворцом техниколоровой мечты», потому что из гостиной открывался прекрасный вид на голливудские холмы. Он чуть не умер в кроватке, и его отец и Морган Слоут в это время пили вино, а когда выпьешь много вина, часто писаешь, и он достаточно хорошо помнил, что во дворце техниколоровой мечты путь из гостиной до ближайшего туалета лежал через комнату, в которой стояла его кроватка. Он это увидел. Морган Слоут поднимается, широко улыбаясь, говорит что-то вроде «Секундочку, Фил, сейчас вернусь». Его отец пропускает эти слова мимо ушей, даже не смотрит на Моргана, потому что Сток Колхун как раз сворачивает бараний рог злополучного соперника. Морган выходит из ярко освещенной гостиной в полумрак детской, где маленький Джеки Сойер спит в мини-пуховой пижамке. Маленькому Джеки Сойеру тепло и уютно в сухом подгузнике. Он видел, как дядя Морган украдкой оглядывается на светлый дверной проем в гостиную. Его лоб собирается морщинами, губы поджимаются, превращая рот в узкую полоску, совсем как у озерного окуня. Он увидел, как дядя Морган берет с кресла подушку, осторожно, но решительно накрывает ею всю голову младенца и прижимает одной рукой, подсунув вторую Джеки под спину. Когда всякое шевеление прекращается, дядя Морган возвращает подушку на кресло, в котором обычно сидит у кроватки Лили, и идет в ванную, чтобы отлить. Если бы его мать не пришла практически сразу, чтобы проверить, как он... Джека пробил холодный пот. Так оно и было, так могло быть. Сердце подсказывало, что так и было. Слишком уж идеальное совпадение, удивительное. В возрасте 6 недель сын Лауры Делисиан, королева долин, умер в своей кроватке. В возрасте 6 недель сын Филы и Лили Сойер чуть не умер в своей кроватке. И Морган Слоут находился рядом. Его мать всегда заканчивала эту историю шуткой, как Фил Сойер едва не разбил их Крайслер, мчась в больницу, хотя Джеки уже задышал. «Очень смешно, все верно, да». «Два. Теперь пошли», — поторопил его капитан. «Хорошо». Слабости и оцепенения не проходили. «Хорошо, давайте». «Шшш!» Капитан повернулся на звук приближавшихся голосов. Справа их отделяла от коридора стена не из дерева, а из плотной парусины. Она заканчивалась в 4 дюймах от пола. В просвете были видны сапоги. 5 пар солдатских сапог. Один голос выбился из общего шума. «Не знал, что у него есть сын». «Да перестань», — ответил второй. «Ублюдки только и делают, что плодят ублюдков. Это ты должен знать и очень хорошо, Саймон». Последовал грубый гогот. Так обычно смеялись старшеклассники в школе Джека. Из тех, кто пускал по кругу косячки за мастерской и обращался к младшим загадочными, но иногда пугающими словами. «Вафлёр» и «рукоблуд» и «морфодит». И после каждого такого слова следовал приступ гогота, какой он только что услышал. «Заткнитесь, быстро заткнитесь», — третий голос. «Если он вас услышит, не успеет 30 раз зайти солнце, как вы будете патрулировать пограничье». Кто-то что-то сказал, но так тихо, что Джек не разобрал ни слова. Опять смех более сдержанный. Еще одна неразборчивая фраза. И удаляющийся смех. Джек посмотрел на капитана. Тот не отрывал глаз от парусиновой стены. Его губы разошлись в злобном оскале. О ком говорили солдаты, сомнений не вызывало. А если они это говорили, кто-то мог их слушать. Кто-то, кому это слышать не следовало. И кто-то мог задаться вопросом, откуда взялся этот внезапно появившийся бастард? Даже такой ребенок, как Джек, это понимал. «Ты услышал достаточно?» — спросил капитан. «Нам надо идти». Похоже, им очень хотелось вновь тряхнуть Джека, но он не решился. «И тебе велели, приказали, уж не знаю что. Идти на запад, да?» «Он менялся», — подумал Джек. «Менялся дважды». Первый раз, когда Джек показал ему акулий зуб, который был резным медиатором в мире, где товары по дорогам развозили грузовики, а не запряженные лошадьми телеги. И второй раз, когда Джек подтвердил, что собирается на запад. Угроза в его поведении сменилась желанием помочь. «В чем?» «Я не могу сказать, что тебе делать». На лице капитана отражалось религиозное благоговение или религиозный ужас. «Он хочет выбраться отсюда, боится, что нас могут здесь застукать», — подумал Джек. «Но это не все верно. Он боится меня. Боится». «Пошли», — повторил капитан. «Пошли ради Джейсона». «Ради кого?» — тупо переспросил Джек, но капитан уже потянул его за собой. Выйдя из комнаты, они повернули налево, и капитан наполовину потащил, наполовину повел Джека по коридору, одна стенка которого была деревянной, а вторая — парусиновой, пахнущей плесенью. «Мы пришли не этим путем», — прошептал Джек. «Не хочу попадаться на глаза тем, кто видел, как мы входили», — также шепотом ответил капитан. «Это люди Моргана. Помнишь высокого? Такого тощего, что сквозь него все видно». «Да». Джек помнил сухую улыбку и глаза, которые не улыбались. Этот тощий мужчина выглядел суровым и безумным. И еще. У Джека возникло смутное чувство, что он знал этого мужчину. «Осман». Теперь капитан потянул Джека направо. Запах жарящегося мяса усилился, воздух буквально благоухал им. И Джеку ужасно хотелось попробовать так вкусно пахнущее мясо. Его не отпускал страх, нервы натянулись как струны, он, возможно, стоял на грани безумия, но рот наполнился слюной. «Осмонд, правая рука Моргана», — пробурчал капитан. «Он ничего не упускает, я бы не хотел, чтобы он видел тебя дважды, парень». «Что вы имеете в виду?» «Шш!» Капитан сжал ноющую руку Джека еще сильнее. Они приближались к широкому пологу, который перегораживал дверной проем. Джеку он напомнил занавеску в душевой, но этот полог был из мешковины, нити которой располагались так редко, что ткань больше походила на сеть. И кольца, на которых висел полог, были из кости, а не хромированного металла. «Теперь плачь», — горячо выдохнул капитан в ухо Джека. Он сдвинул полог и втащил мальчика в огромную кухню, наполненную дразнящими ароматами. Запах мяса по-прежнему доминировал и клубящейся жарой. Джек смутно различил жаровню, большую трубу, женские лица под большими белыми косынками, напомнившими ему головные уборы монахинь. Несколько женщин стояли вдоль длинного железного корыта на козлах. Их раскрасневшиеся лица блестели от пота. Они мыли кастрюли и другую кухонную утварь. Другие расположились у стола, занимавшего середину комнаты. Что-то там резали, рубили, строгали, вычищали. Одна несла противень с еще неиспеченными пирогами. Все таращились на Джека и капитана, когда те проходили по кухне. «Чтобы больше этого не было!» — орал капитан на Джека, тряся его, как терьер-крысу, и при этом быстро продвигаясь к двустворчатой двери в дальнем конце помещения. «Не было, слышишь меня?» «Если ты еще раз увильнешь от своих обязанностей, я сдеру с тебя шкуру, как снимают кожуру с печеной картошки». Тут капитан прошипел. «Они это запомнят и будут об этом говорить, так что плачь, черт бы тебя побрал». В этот самый момент, когда капитан с изуродованным шрамом лицом тащил его по жаркой кухне, держа за руку и шею, Джек сознательно представил себе ужасное. Мать в похоронном бюро. Увидел ее в пышных складках белой органди. Она лежала в гробу в свадебном платье, которое носила в фильме «Заварушка на Дрэк-стрип», вышедшем на экраны в 1953 году. Ее лицо все яснее и яснее проступало перед его мысленным взором. Идеальная восковая копия. И Джек видел, что на матери миниатюрные золотые сережки-крестики, которые он подарил ей на Рождество 2 года назад. Потом лицо изменилось. Подбородок закруглился. Нос стал более прямым, более патрицианским. Волосы чуть посветлели, стали жестче. Теперь в гробу лежала Лаура де Лессиан, и гроб этот не изготовили в каком-то безымянном похоронном бюро, а выдолбили из цельного ствола. Гроб викингов, если такие существовали. Не составляло труда увидеть, как этот гроб пылает на штабеле сухих бревен. Он определенно не предназначался для того, чтобы его опустили в безмолвную землю. Это была Лаура де Лессиан, королева долин, и в своем воображении Джек видел ее ясно и отчетливо. Но королева была в свадебном платье его матери из фильма «Заварушка» на Дрэк-стрип, и в ее ушах блестели сережки-крестики, которые дядя Томми помог ему выбрать в магазине «Шарпс» в Беверли-Хиллз. Внезапно слезы хлынули горячим, обжигающим потоком. Не притворные слезы, а настоящие. Джек оплакивал не только мать, а обеих женщин, умирающих в разных мирах, связанных невидимой нитью, которая может гнить, но никогда не разорвется, по крайней мере, до их смерти. Сквозь слезы он увидел гиганта в развивающихся белых одеждах, который спешил к ним. Белый поварской колпак заменяла красная бандана, но Джек подумал, что предназначение ее то же самое – показывать, кто на кухне хозяин. Повар размахивал деревянной вилкой с тремя зубцами, выглядевшей очень грозно. «Убирайтесь!» – заорал на них шеф, но из гигантской груди вырвался до абсурда тонкий голосок тщедушного гея, выговаривающего продавцу обуви за качество обслуживания. А вот в вилке Джек ничего абсурдного не видел. Она тянула на смертельное оружие. «Убирайтесь!» – заорал на них шеф. Но из гигантской груди вырвался до абсурда тонкий голосок тщедушного гея, выговаривающего продавцу обуви за качество обслуживания. А вот в вилке Джек ничего абсурдного не видел. Она тянула на смертоносное оружие. «Убирайтесь из моей кухни, слизняки! Через нее никто путь не срезает, здесь непроходной двор. И если вы этого не запомните, клянусь богом плотником, я вырежу это на ваших задах». Он ткнул в них вилкой, отвернувшись и прикрыв глаза, как будто, несмотря на грубую речь, ему претил вид льющейся крови. Капитан убрал руку с шеи Джека и, как тому показалось, небрежно вытянул перед собой. Мгновением позже все 6,5 футов шеф-повара лежали на полу. Мясная вилка составляла ему компанию, оказавшись в луже клубничной начинки среди ошметков белого теста, которые так и не стали пирогом. Шеф катался, прижимая к груди сломанную в запястье правую руку, и кричал высоким, напоминающим звуки флейты, голосом. Новости, которые он сообщал тем, кто его слышал, конечно же, не радовали. «Он мертв, капитан его точно убил, как минимум покалечил, жестокий и бессердечный капитан внешней стражи изувечил ему правую руку и лишил его средств к существованию, так что отныне ему уготована жизнь нищего. Капитан причинил ему ужасную боль, невозможно даже представить себе, какую сильную боль. Ни один человек на...» «Заткнись!» — рявкнул капитан, и шеф заткнулся. Незамедлительно. Он лежал на полу, как огромный ребенок, прижимая правую руку к груди. Красная бандана пьяно сползла на бок, открыв одно ухо. По центру мочки поблескивала маленькая черная жемчужина. Толстые щеки дрожали. Работавшие на кухне женщины ахнули и зашептались, когда капитан наклонился над перепуганным властелином этой заполненной клубами пары пещеры, где они проводили дни и ночи. Джек, по-прежнему плача, заметил чернокожего мальчика. «Смуглого мальчика», — поправил его внутренний голос, стоявшего у самой большой жаровни. Рот мальчика раскрылся, лицо выражало удивление, как у персонажа министрель-шоу. Но он не забывал поворачивать ручку, и баранья нога продолжала вертеться. «А теперь послушай, и этого совета тебе не найти в книге доброго земледелия», — начал капитан, когда его нос едва не соприкоснулся с носом шефа. Парализующая хватка, к счастью, рука Джека уже онемела, и боли не чувствовалось, при этом не ослабла ни на йоту. «Никогда, никогда не подходи к мужчине с ножом, или с вилкой, или с копьем, или даже, прости господи, со щепкой в руке, если не собираешься его убить. Всем известно, какие повара вспыльчивы, но вспыльчивость не подразумевает нападение на капитана внешней стражи. Ты меня понимаешь?» Шеф простонал что-то слезливое и воинственное. Джек не разобрал, что именно. Акцент повара заметно усилился, но сказанное имело какое-то отношение к матери капитана и помоечным псам, рыщущему павильона. «Это возможно», — ответил капитан. «Никогда не знал эту даму, но я не получил ответа на мой вопрос». И он ткнул шефа в бок пыльным ободранным сапогом. Пнул достаточно мягко, но шеф взвыл так, будто капитан врезал ему со всей силы. Женщины вновь зашептались. «Удалось ли нам достичь понимания в вопросе шеф-поваров, оружия и капитанов? В противном случае потребуется дополнительное разъяснение». «Удалось», — выдохнул шеф. «Удалось». «Отлично. Потому что сегодня мне уже надоело разъяснять непонятливым». Капитан вновь схватил Джека за шею. «Так ведь, парень?» И снова тряхнул мальчика, вызвав вопль, лишь отчасти наигранный. «Что ж, полагаю, это все, что он может сказать. Ума у парня немного, как и у его матери». Капитан мрачно оглядел кухню. «Доброго вам дня, дамы! Да пребудет с вами благословение королевы!» «И с вами, добрый сэр!» — решилась ответить самая старая из них и сделала неуклюжий реверанс. Остальные последовали ее примеру. Капитан потащил Джека через кухню. Джек сильно ударился бедром об угол корыта для мойки и снова взвыл. Выплеснулась горячая вода. Дымящиеся капли, шипя, побежали по доскам и исчезли между ними. «У этих женщин руки постоянно в такой воде», — подумал Джек. «Как они это выдерживают?» Тут капитан, который уже почти нес его, вытолкнул Джека через еще один полок из мешковины в коридор, который находился за ним. «Фу», — выдохнул капитан. «Мне это не нравится, совершенно не нравится, от этого мутит». Налево, направо, снова направо. Джек чувствовал, что они приближаются к наружной стене павильона, и ему хватило времени, чтобы задаться вопросом, почему внутри павильон гораздо больше, чем можно себе представить, глядя на него снаружи. Потом капитан протолкнул его в щель между полотнищами, и они оказались под открытым небом, вышли в яркий дневной свет, который после сумрака павильона с такой силой ударил Джека по глазам, что ему пришлось зажмуриться. Капитан не терял ни секунды. Грязь чавкала и хлюпала под ногами. Пахло сеном и лошадьми, и навозом. Джек вновь открыл глаза и увидел, что они пересекают то ли огороженный пятачок для выгула лошадей, то ли загон, то ли двор амбара. Он увидел парусиновую изгородь, за которой кудахтали куры. Тощий мужчина, голый, если не считать грязного килта и веревочных сандалий, деревянными вилами бросал сено в открытое стойло, из которого печально смотрела лошадь размером чуть больше шотландского пони. Они уже миновали стойло, когда разум Джека смог переварить увиденное. У лошади было две головы. «Эй!» — крикнул он. «Могу я заглянуть в стойло? Там?» «Нет времени». «Но у лошади!» «Я сказал, нет времени». Тут капитан возвысил голос. «И если я еще раз увижу, как ты лежишь на боку, когда работа еще не сделана, то всыплю тебе дважды». «Нет, это больше не повторится!» — крикнул Джек. По правде говоря, повторы начали ему надоедать. «Клянусь, не повторится. Я же говорил, я буду хорошим». Впереди уже виднелись деревянные ворота в стене из неотесанных бревен. Джек видел такие. Они отгораживали поселение в старых вестернах. Его мать снялась в нескольких. К воротам были прибиты тяжелые скобы. Но Джек отметил, что запорного бруса в них нет. Он стоял у стены слева от ворот, толстый, как железнодорожный шлагбаум. Створки разошлись на несколько дюймов. Джек вконец запутался, петляя по коридорам, но здравый смысл подсказывал ему, что они на задворках павильона. «Слава богу!» — проговорил капитан уже более нормальным голосом. «Теперь...» «Капитан!» — раздалось позади них. Мужской голос, тихий, но внятный, звучащий нарочито небрежно. Капитан остановился как вкопанный. Голос раздался в тот самый момент, когда обезображенный шрамом спутник Джека протягивал руку к левой створке, чтобы толкнуть ее. Не вызывало сомнений, что обладатель голоса наблюдал за ними и дожидался именно этого момента. «Быть может, ты представишь мне твоего... сына?» Капитан повернулся, Джек вместе с ним. Посреди здания, инородное тело среди всей этой грязи, стоял худющий придворный, которого боялся капитан. Осмонд. Он разглядывал их меланхолическими темно-серыми глазами. Джек увидел, как что-то шевелится в этих глазах, в самой глубине. Страх вдруг усилился, обрел острие. «Да он чокнутый», — осознал Джек. «Безумней не бывает». Осмонд приблизился на два аккуратных шага. В левой руке он держал обтянутую кожей рукоятку кнута. Кнутовище чуть сужалось, переходя в сам кнут, трижды обмотанный вокруг плеча Осмонда, толстый, как гремучая змея. Ближе к свободному концу кнут разделялся на дюжину более тонких кнутиков из переплетенных полосок сыромятной кожи. А каждый кнутик оканчивался грубым блестящим металлическим наконечником. Осмонд дернул рукоятку, и кольца кнута с сухим шипением сползли с его плеча. Покачал рукой, и косички из сыромятной кожи заерзали в перемешанной соломой грязи. «Твоего сына?» — повторил Осмонд и приблизился еще на шаг. И внезапно Джек понял, почему этот человек показался ему знакомым. В тот день, когда его чуть не похитили. Белый костюм. Джек подумал, что скорее да, чем нет. 3. Капитан сжал пальцы в кулак, поднес ко лбу, поклонился. После короткого колебания Джек последовал его примеру. «Мой сын, Льюис», – сдавленно произнес капитан, не распрямляясь. Джек увидел это, скосив глаза влево. Он тоже не стал распрямляться, его сердце бешено колотилось. «Спасибо, капитан. Спасибо, Льюис. Да благословит вас королева». Когда Осмонд коснулся Джека кнутовищем, тот чуть не вскрикнул. Он выпрямился, подавляя вопль. Осмонд стоял уже в двух шагах, не отрывая от Джека безумного меланхоличного взгляда. На нем был кожаный жилет с вроде бы бриллиантовыми застежками, пенящаяся кружевами рубашка. На запястье правой руки поблескивал браслет-цепочка. Судя по тому, как Осмонд держал кнут, Джек догадался, что он левша. Волосы забраны назад и перевязаны широкой лентой, похожей с белого атласа. От Осмонда исходили два запаха. Один его мать называла мужским ароматом, подразумевая лосьон после бритья, одеколон, что-то такое. В случае Осмонда это был запах сухости и пудры. Джек он напомнил старые черно-белые английские фильмы с судами над Олд Бейли. Олд Бейли – улица в Лондоне, где находится центральный уголовный суд. Судьи и адвокаты в этих фильмах носили парики, и Джек подумал, что коробки из-под париков пахли как Осмонд, сушью и рыхлой сладостью, словно самый старый в мире пончик с сахарной пудрой. А под этим запахом проступал другой, более естественный и менее приятный, принадлежащий непосредственно Осмонду. Запах слоев пота и грязи, запах человека, который мылся редко, если мылся вообще. Да, Осмонд был одним из существ, которые пытались похитить его в тот день. Желудок Джека завязался узлом и дернулся. «Я не знал, что у тебя есть сын, капитан Форрен». Хотя обращался Осмонд к капитану, смотрел он по-прежнему на Джека. «Льюис», — думал тот, — «ты, Льюис, не забывай». «Лучше бы его у меня не было», — ответил капитан, глянув на Джека со злобой и презрением. «Я оказал ему честь, приведя в большой павильон, а он сбежал от меня как пес. Я поймал его за...» «Да-да», — оборвал его Осмонд, рассеянно улыбнулся. «Он не верит ни единому слову», — в отчаянии подумал Джек и почувствовал, как его разум еще на шаг придвинулся к панике. «Ни единому слову. Мальчишки плохие. Все мальчишки плохие. Это аксиома». Он постучал кнутовищем по запястью Джека. Тот нервно вскрикнул, и его лицо тут же залила краска стыда. Осмонд хихикнул. «Плохие, да, это аксиома. Все мальчишки плохие. Я был плохим, и готов спорить, ты тоже, капитан Форрен. Да? Да? Ты был плохим?» «Да, Осмонд», — ответил Форрен. «Очень плохим?» — спросил Осмонд. Невероятно, но он начал пританцовывать в грязи. Однако ничего женоподобного Джек в этом не видел. В худощавом, чуть ли не хрупком Осмонде не чувствовалось ничего гомосексуального. А если в его словах и улавливался какой-то намек, Джек интуитивно понимал, что дело в другом. Нет, куда явственнее проступала злоба и безумие. «Очень плохим. На редкость плохим». «Да, Осмонд», — деревянным голосом ответил Форрен. Его шрам блестел в послеполуденном свете, теперь уже не розовый, а красный. Осмонд прекратил импровизированный танец так же резко, как и начал. Холодно посмотрел на капитана. «Никто не знал, что у тебя есть сын, капитан». «Он незаконно рожденный», — ответил капитан. «И слабоумный. Как теперь выясняется, еще и ленивый». Он вдруг повернулся и ударил Джека в ухо. Не сильно, но рука у капитана Форрена была тяжелая, как кирпич. Джек взвыл и упал в грязь, держась за ухо. «Очень плохой. По большей части на редкость плохой», — повторил Осмонд, но теперь его худое лицо превратилось в бесстрастную маску, скрывающую все чувства. «Вставай, плохой мальчик. Плохих мальчиков, которые не слушаются отцов, должно наказывать. И плохих мальчиков должно допрашивать». Он взмахнул кнутом, раздался сухой щелчок. Охваченный паникой разум Джека попытался уйти в воспоминания о родном ему мире. Любым способом. Щелчок хлыста Осмонда напомнил ему выстрел из духовушки Дейзи, которую ему подарили в 8 лет. Ему и Ричарду Слоуту. Осмонд потянулся и схватил Джека за измазанное грязью предплечье белой, похожей на паучью лапку рукой. Привлек мальчика к себе, в эти запахи, старой сладкой пудры и старой затхлой грязи. Странные серые глаза впились в синие глаза Джека. Тот ощущал, как тяжелеет мочевой пузырь и прилагал все силы к тому, чтобы не надуть в штаны. «Ты кто?» — спросил Осмонд. Слова повисли в воздухе между ними. Джек чувствовал, что капитан смотрит на него. Лицо сурово, но глаза полны отчаяния. слышал кудахтанье кур, лай собаки, скрип приближающейся большой телеги. «Скажи мне правду, ложь я отличу сразу», — требовал взгляд Осмонда. «Ты очень похож на одного плохого мальчика, с которым я однажды повстречался в Калифорнии. Ты тот самый мальчик?» И на мгновение на губах Джека задрожало признание. «Джек, я Джек Сойер. Да, я тот мальчик из Калифорнии. Королева этого мира была моей матерью. Только я умер и знаю вашего босса. Я знаю Моргана, дядю Моргана. И я скажу вам все, что вы захотите узнать. Если вы только перестанете буравить меня вашими ужасными безумными глазами. Да, я все скажу, потому что я всего лишь ребенок. А именно это делают дети. Они говорят, они рассказывают все». Но тут он услышал голос матери, ее насмешливой интонации. «Ты собираешься все рассказать этому парню, Джеки? Этому парню? От него воняет, как на распродаже в отделе мужских одеколонов, и он похож на средневекового Чарли Мэнсона. Но поступай, как знаешь. Ты сможешь обвести его вокруг пальца, и без труда. Но поступай, как знаешь». «Кто ты?» — повторил Осмонд, прижимаясь еще плотнее. И на его лице Джек прочитал полнейшую уверенность. Он привык получать у людей интересующие его ответы. И не только у 12-летних мальчишек. Джек глубоко, со всхлипом вдохнул. Когда хочешь добиться максимальной громкости, когда хочешь, чтобы тебя услышали на последнем ряду балкона, ты должен задействовать диафрагму, Джеки. Тогда голосовые связки выдадут минимум. И завопил. «Я собирался вернуться, клянусь богом!» Осмонд, который наклонился вперед, рассчитывая на едва слышный слезливый шепот, отпрянул, словно Джек внезапно ударил его. Наступил одной ногой на хвосты косички своего кнута и едва не упал. «Ты, чертов маленький! Я собирался вернуться. Пожалуйста, не парите меня. Осмонд, я собирался вернуться. Я никогда не хотел приходить сюда. Никогда я, никогда я, никогда». Капитан Форен подскочил к нему и ударил в спину. Джек распластался в грязи, по-прежнему крича. «Он слабоумный, как я вам и говорил», — услышал он голос капитана. «Я приношу извинения, Осмонд. Можете быть уверены, я выпарю его так, что не останется и клочка целой кожи. Он...» «Что он вообще здесь делает?» — взвизгнул Осмонд, тонко и пронзительно, совсем как торговка рыбой. «Что этот сопливый ублюдок здесь делает? Не предлагай мне показать его пропуск. Я знаю, нет у него пропуска. Насколько мне известно, ты мог притащить его сюда, чтобы накормить со стола королевы, чтобы он украл столовое серебро. Одного взгляда достаточно, чтобы понять, что он очень плохой, невыносимо плохой, абсолютно плохой». Вновь щелкнул кнут, но уже не тихим щелчком духовушки Дейзи. На этот раз словно грохнул выстрел из винтовки 22-го калибра, и Джек успел подумать. «Я знаю, к чему все идет». А потом большая жестокая рука вцепилась ему в спину. Боль винтилась в его плоти и начала разрастаться, жаркая и сводящая с ума. Он закричал, извиваясь в грязи. «Плохой! Ужасно плохой! Абсолютно плохой!» Каждый плохой сопровождался щелчком кнута Осмонда, пятерней впивающейся в спину, криком Джека. Его спина горела. Он понятия не имел, как долго это продолжалось. С каждым ударом ярость Осмонда пылала все ярче. Но тут раздался новый голос. «Осмонд, Осмонд, вы здесь, слава богу!» И топот бегущих ног. «Ну, ну, что такое?» — резко спросил Осмонд. Его дыхание чуть сбилось. Рука схватила Джека за локоть, помогла подняться. Когда он покачнулся, она обхватила его за талию и удержала на ногах. Не верилось, что капитан, который так жестко и грубо тащил его по павильону, мог проявить подобную нежность. Джек вновь пошатнулся. Мир стремился расплыться перед глазами. Струйки теплой крови текли по спине. Он смотрел на Осмонда с быстро набирающей силу яростью, и ему нравилось ощущать эту ярость. Она служила отличным противоядием страху и замешательству. «Ты это сделал, ты причинил мне боль, ты поранил меня. А теперь слушай, обезьяна, если у меня появится шанс поквитаться с тобой...» «Ты в порядке?» – прошептал капитан. «Да». «Что?» – прокричал Осмонд двум мужчинам, появление которых прервало наказание Джека. Первого Джек уже видел, один из Дэнди, мимо которых они с капитаном прошли, направляясь к потайному коридору. Второй чем-то напоминал возницу, с которым Джек столкнулся, едва появившись в долинах. Этот человек выглядел крайне испуганным, и ему изрядно досталось. Кровь из рваной раны на левой стороне головы запеклась, залив практически всю левую щеку. Он поцарапал левую руку, порвал камзол. «Что ты говоришь, шакал?» «Мой фургон перевернулся на повороте в дальнем конце деревни Мастеровых», — ответил возница. Он говорил медленно, растягивая слова, как человек, еще не отошедший от шока. «Мой сын погиб, господин. Его раздавило бочками. В день майского сева ему только исполнилось 16. Его мать...» «Что?» — вновь взвизгнул Осман. «Бочки? С Элем? Не из Кингсленда? Ты же не хочешь мне сказать, что перевернул фургон полный бочек кингслендского эля, безмозглый осел? Ты же не хочешь мне этого сказать, да?» На последнем слове голос Османда взлетел до невообразимых высот, словно он передразнивал оперную диву. Звук вибрировал и переливался. И одновременно Османд вновь начал приплясывать, но на этот раз от ярости. Сочетание получилось таким странным, что Джеку пришлось поднять обе руки ко рту, чтобы заглушить непроизвольный смех. От этого движения рубашка заскользила по растерзанной спине, мгновенно отрезвив мальчика еще до того, как капитан шепотом предупредил, что смеяться никак нельзя. Терпеливо, словно Османд упустил самое важное, в чем возница, должно быть, не сомневался, мужчина начал вновь. Ему только исполнилось 16 на день майского сева. Его мать не хотела, чтобы он ехал со мной. Я и подумать не мог. Османд поднял хлыст и нанес удар с невероятной, неуловимой для глаза скоростью. Только что он держал кнутовище в опущенной руке, и хвосты косички из сыромятной кожи месили грязь, а в следующее мгновение уже раздался хлопок, вновь как от выстрела из детской духовушки. Возница, закричав, отшатнулся, закрыл лицо руками. Свежая кровь сочилась сквозь грязные пальцы. Он упал, бормоча сдавленным, булькающим голосом. «Мой господин! Мой господин! Мой господин!» «Пойдемте отсюда», — простонал Джек. «Быстрее!» «Подожди», — ответил капитан. Его суровое лицо чуть смягчилось, в глазах затеплилась надежда. Османд повернулся к Дэнди, который отступил на шаг, безмолвно шевеля полными алыми губами. «Это был Кингсленд?» — тяжело дыша спросил он. «Османд, вам нельзя так волноваться!» Османд чуть приподнял левую руку. Металлические наконечники косичек заскребли по сапогам Дэнди. Тот отступил еще на шаг. «Не смей указывать, что мне можно, а что нет. Только отвечай на мои вопросы. Я рассержен, Стивен. Я невероятно, страшно рассержен. Это был Кингсленд?» «Да», — кивнул Стивен. «Я очень сожалею, но...» «На сторожевой дороге?» «Османд». «На сторожевой дороге, осел?» «Да». Стивен шумно сглотнул. «Разумеется». Тощее лицо Османда рассекла отвратительная усмешка. «Где находится деревня Мастеровых, как не на сторожевой дороге? Может ли деревня летать, а? Стивен, может деревня перелететь с одной дороги на другую? Может? Может?» «Нет, Османд, конечно же нет». «Нет. Значит, эти бочки раскатились по сторожевой дороге, правильно? И я могу предположить, что перевернувшийся фургон перегораживает сторожевую дорогу, тогда как лучший в долинах Эль пропитывает землю, чтобы дождевые черви могли уйти в запой. Это правильно?» «Да, да, но...» «Морган едет по сторожевой дороге!» — взвизгнул Османд. «Морган едет, и ты знаешь, как мчатся его лошади. Если дилижанс обогнет поворот и наткнется на этот завал, кучер не успеет остановить лошадей. Дилижанс может перевернуться. Морган может погибнуть». «Святой Боже!» — прошептал Стивен в одно слово. Его бледное лицо побледнело еще сильнее. Османд кивнул. «Думаю, если дилижанс Моргана опрокинется, нам следует молиться за его смерть, а не выздоровление». «Но...» Османд отвернулся и почти побежал к тому месту, где стоял капитан внешней стражи со своим сыном. За его спиной несчастный возница все еще копошился в грязи, повторяя «Мой господин». Взгляд Османда коснулся Джека, а потом сместился, словно мальчика и не существовало. «Капитан Форен, ты следил за тем, что происходило здесь в последние 5 минут?» «Да, Османд». «Следил внимательно? Ничего не упустил? Ты ничего не упустил?» «Думаю, что нет». «Думаешь, значит? Какой ты прекрасный капитан. Полагаю, мы еще поговорим о том, каким образом такой прекрасный капитан мог стать отцом этой лягушачьей мошонки». Холодный взгляд вновь коснулся Джека. «Но сейчас времени для этого нет, правильно?» «Нет. И я предлагаю тебе взять с десяток твоих самых крепких людей и быстро... Нет, очень быстро. Отправить их на сторожевую дорогу. Ты ведь сможешь определить место происшествия по запаху?» «Да, Османд». Османд глянул на небо. «Моргана ждут к 6 часам, может, чуть раньше. Сейчас два. Я бы сказал, что два. По-твоему, два, капитан?» «Да, Осмонд». «А что скажешь ты, маленький говнюк? 13, 23, 81? Который час?» Джек таращился на него. Осмонд пренебрежительно усмехнулся, и Джек почувствовал, как вновь закипает ярость. «Ты причинил мне боль, и если у меня появится шанс...» Осмонд вновь посмотрел на капитана. «Я предлагаю до 5 часов попытаться спасти те бочки, которые остались целыми. После 5 надо как можно быстрее очистить дорогу. Это понятно?» «Да, Осмонд». «Тогда пошел отсюда». Капитан Форен поднес кулак к колбу и поклонился. Тупо таращась на Осмонда, ненавидя его так яростно, что стучало в висках, Джек последовал примеру капитана. Осмонд отвернулся от них еще до того, как кулак Форена поднялся к колбу и направился к вознице, пощелкивая кнутом, наполняя двор звуками выстрелов из духовушки Дейзи. Возница услышал шаги Осмонда и начал кричать. «Пошли!» — капитан в последний раз потянул Джека за руку. «Ты не захочешь это видеть!» «Нет!» — пробормотал Джек. «Господи, нет!» Но когда капитан Форен толкнул правую створку ворот, и они наконец-то покинули павильон, Джек это услышал. И слышал той ночью во сне. Один выстрел карабина следовал за другим, и каждый сопровождался криком обреченного возницы. А Осмонд издавал какие-то звуки. От напряжения у него перехватывало дыхание, и определить, что это за звуки, не представлялось возможным, не посмотрев на его лицо. А этого Джеку как раз и не хотелось. Впрочем, он и так практически не сомневался. Он знал, что Осмонд смеется. 5. Они вернулись к главным воротам дворца, где толпился народ. Люди бросали короткие взгляды на капитана Форена и расступались перед ним. Капитан шел быстро, мрачный, погруженный в свои мысли, и Джек почти бежал, чтобы не отставать. «Нам повезло», — внезапно нарушил молчание капитан. «Нам чертовски повезло. Я думаю, он собирался тебя убить». Джек уставился на капитана, во рту у него пересохло. «Он безумен, ты знаешь, безумен, как человек, который гонялся за пирогом». Джек понятия не имел, о чем речь, но согласился, что Осмонд безумен. «Что?» «Подожди». Капитан подвел Джека к маленькой нише, куда они зашли после того, как Джек показал капитану акулий зуб. «Стой здесь и жди меня, ни с кем не разговаривай». Он скрылся за пологом. Джек стоял, смотрел и ждал. Мимо прошел жонглер, глянул на Джека, не сбиваясь с ритма, продолжая подкидывать с полдесятка шаров. Стайка грязных детей следовала за ним, как за крысоловом из Гамельна. Молодая женщина с младенцем, который сосал огромную грудь, сказала, что может кое-чему научить его, если у него есть пара монет, показать, что маленький стручок нужен не только для того, чтобы писать. Засмущавшись, Джек отвернулся. Его лицо горело. Молодая женщина залилась каркающим смехом. «О, этот симпатичный молодой человек стесняется! Иди сюда, красавчик, иди!» «Отвали, шлюха, а не то закончишь этот день в подземелье!» Капитан вернулся в сопровождении другого мужчины, старого и толстого, но в чем-то схожего с Фореном. Он тоже выглядел как настоящий солдат, а не персонаж комической оперы Гилберта и Салливана. Толстяк пытался застегнуть форменную куртку на большом животе, не выпуская из руки инструмента, напоминавшего валторну. Молодая женщина с грязным младенцем убежала, даже не взглянув на Джека. Капитан взял у толстяка валторну, чтобы тот мог застегнуться, и что-то ему сказал. Толстяк кивнул, привел форму в порядок, забрал инструмент, отошел и поднес его к губам. Это был не тот звук, который услышал Джек, впервые попав в долину. Тогда трубили несколько горнов, словно сообщая о чем-то важном. У Джека возникла аналогия с Геральдами. Сигнал валторна напоминал фабричный гудок. Предстояла какая-то работа. Капитан подошел к Джеку. «Пошли со мной». «Куда?» «На сторожевую дорогу», — ответил капитан Форен. Не с удивлением, а отчасти со страхом взглянул на Джека Сойера, который мой дед называл «западной дорогой». Она тянется на запад через все более мелкие деревни, до самого пограничья. За пограничьем она ведет в никуда. Или в ад. Если ты пойдешь на запад, тебе в сопровождающий понадобится Господь, парень. Но я слышал, он сам никогда не бывал дальше пограничья. Пошли. Вопросы теснились в голове Джека. Целый миллион. Однако капитан шагал так быстро, что на слова просто не хватало дыхания. От большого павильона они двинулись на юг, спустились с холма, миновали то место, где Джек впервые появился в долинах. Сельская ярмарка шумела теперь совсем близко. Джек слышал зазывалу, приглашавшего всех желающих попытать удачу со слом дьявола. Удержавшийся на его спине 2 минуты получит приз», — кричал зазывало. Дующий с моря ветерок далеко разносил его голос, как и запах горячей еды, поджаренной кукурузы и все того же мяса. Желудок Джека урчал. Теперь, спасшись от Осмонда, великого и ужасного, он ощущал жуткий голод. Не доходя до ярмарки, они свернули направо, на дорогу, гораздо более широкую, чем та, что вела к большому павильону. «Сторожевая дорога», — подумал Джек, и тут же, ощутив внутри холодок страха, поправился. «Нет, западная дорога, путь к талисману», и вновь поспешил за капитаном Фореном. 6. Осмонд не ошибся. При необходимости они могли положиться на свой нюх. Еще за милю до деревни со странным названием ветер донес до них кислый запах разлитого эля. Практически весь транспортный поток двигался в одну сторону, на восток. По большей части фургоны, которые тащили взмыленные лошади. Впрочем, Джек не увидел ни одной с двумя головами. Он предположил, что в этом мире фургоны заменяли грузовые фуры «Даймонд Рево» и «Питербилты». Некоторые были доверху нагружены сумками, баулами и мешками, другие — сырым мясом, третьи — клетками с кудахчущими курами. На окраине деревни мастеровых мимо них на огромной скорости пронеслась телега с женщинами. Все они смеялись и кричали. Одна поднялась, задрала юбку, открыв волосатую промежность, пьяно рыгнула и завертела бедрами. Она свалилась бы через край телеги в кювет и, вероятно, сломала бы себе шею, если бы другая женщина не схватила ее сзади за юбку и не дернула на себя. Джек снова покраснел, как и в тот раз, когда увидел белую грудь молодой женщины, сосок в губах грязного младенца. «О, этот симпатичный молодой человек стесняется!» «Господи!» — пробормотал капитан, прибавляя шагу. «Они все пьяные, напились разлитого эля. И шлюхи, и возницы. Они разобьются на дороге или свалятся с обрыва. Невелика потеря. Заразные шлюхи». «По крайней мере», — пропыхтел Джек, — «дорога, наверное, не перегорожена, раз по ней такое движение. Ведь так?» Они уже вошли в деревню мастеровых. Широкую западную дорогу здесь поливали маслом, чтобы прибить пыль. Мимо проезжали все новые фургоны. Люди группами переходили улицу, и все разговаривали слишком громко. Джек увидел, как 2 мужчин заспорили у здания, напоминавшего ресторан. Внезапно один врезал другому. Через мгновение оба катались на земле. «Кингсленским элем накачались не только шлюхи», — подумал Джек. «Я думаю, здесь его отведали все». «Это большие фургоны, что мы видели, едут отсюда», — пояснил капитан Форен. «Некоторые поменьше могли проскочить, но дилижанс Моргана совсем не маленький». «Морган? Давай пока забудем про Моргана». Запах эля усиливался, становясь все резче, по мере того, как они миновали центр деревни, приближаясь к дальней окраине. Ноги Джека болели, но он пытался не отстать от капитана. По его прикидкам, они отшагали 3 мили. «Сколько же это в моем мире?» — подумал он, и тут вспомнил о волшебном соке Спиди. Лихорадочно ощупал камзол, убежденный, что бутылки нет, но нашел ее, надежно закрепленную в той части одежды, которая в долинах заменяла нижнее белье. Когда они добрались до западной окраины деревни, фургонный поток заметно обмелел, зато резко возросло число пешеходов, направлявшихся на восток. Большинство покачивалось, смеялось, у многих заплетались ноги, ото всех разило элем. У некоторых он капал с одежды, словно они плюхались в лужу эля и лакали его, как собаки. Джек полагал, что так оно и было. Он видел смеющегося мужчину, который вел за руку смеющегося мальчика 8 лет. Пугающее сходство мужчины с отвратительным дневным портье из Альгамбры бросалось в глаза, и Джек понял, что видит его здешнего двойника. Оба, и мужчина, и мальчик, были пьяны, и когда Джек обернулся, чтобы посмотреть им вслед, мальчишку начало тошнить. Его отец, Джек предположил, что это его отец, грубо дернул мальчика за руку, когда тот попытался отойти за растущие у дороги кусты, чтобы проблеваться в относительном уединении. Мальчишку качнуло к отцу, как собаку на коротком поводке, и вырвало на какого-то пожилого мужчину, который лежал на обочине и храпел. Лицо капитана Форена мрачнело больше и больше. «Бог поколотит их всех!» — прорычал он. Даже те, кто крепко принял на грудь, по широкой дуге обходили капитана со шрамом на щеке. Теперь у него на ремне висели кожаные ножны, из которых торчала рукоять, как предполагал Джек, короткого, но острого меча. Ножны и меч появились, когда капитан вернулся с толстяком. Если кто-то приближался, капитан брался за рукоять, и этого хватало, чтобы пьяный быстро освобождал дорогу. 10 минутами позже Джек уже точно знал, что скоро свалится без сил. Они прибыли к месту происшествия. Судя по всему, фургон накренился и перевернулся на повороте. В результате бочки раскатились по дороге. Многие разбились, и 20 футов дороги превратились в болото. Одна мертвая лошадь лежала под фургоном, виднелись только ее задние ноги. Вторая валялась в кювете, из ее уха торчал обломок бочковой планки. Джек не думал, что он попал туда сам по себе. Вероятно, лошадь переломала ноги, и кто-то избавил ее от мучений подручными средствами. Между лошадьми на дороге распростерся сын возницы. Половина его лица с тупым изумлением смотрела в синеющее над долинами небо. Вторая половина превратилась в красную пульпу, в которой, словно хлопья штукатурки, белели осколки кости. Джек увидел, что карманы мертвеца вывернуты. По месту происшествия бродили человек 10. Они медленно передвигались, часто наклоняясь, чтобы, сложив ладони лодочкой, зачерпнуть теле из следа лошадиного копыта или смочить в луже носовой платок либо кусок материи, оторванной от одежды. Большинство пошатывалось. Многие смеялись и что-то сварливо кричали. Как-то раз, после долгих уговоров, мать разрешила Джеку пойти с Ричардом Слоутом на сдвоенный вечерний сеанс в один из кинотеатров Уэствуда, где показывали «Ночь живых мертвецов» и «Рассвет мертвецов». Волочащие ноги пьяные люди напомнили ему зомби из тех фильмов. Капитан Форен вытащил меч, короткий и предназначенный для боя, как и предполагал Джек, совсем не похожий на мечи в романтических фильмах. Чуть длиннее мясницкого тесака, в пятнах и вмятинах, с рукоятью, обтянутой старой кожей, потемневшей от пота. С темным лезвием, за исключением режущей кромки. Она сверкала, очень острая и без всяких зазубрин. «Пошли прочь!» — проревел капитан. «Держитесь подальше от королевского эля, безбожники! Пошли прочь и не смейте пить то, что вам не принадлежит!» Ему ответило недовольное ворчание, но они отошли от капитана Форена, за исключением одного здоровенного мужчины, на черепе которого волосы росли случайно разбросанными в океане лысины островками. Джек прикинул, что при росте под 7 футов здоровяк весит фунтов 300. «Ты хочешь потягаться со всеми нами, солдат?» — спросил Громила и махнул грязной рукой в сторону деревенских, которые отошли от болота Эли обломков бочек. «Конечно», — Форен улыбнулся здоровяку. «Именно этого я и хочу, а прежде всего с тобой, пьяный кусок дерьма». Улыбка Форена стала шире, и здоровяк подался назад. «Подойди ко мне, если хватит духа. С удовольствием порублю тебя в капусту. Хоть чем-то скрашу этот отвратительный день». Что-то бормоча себе под нос, здоровяк поплелся в деревню. «Эй, вы все!» — крикнул Форен. «Валите отсюда! Сейчас от королевского павильона придут мои люди. Они недовольны тем, что получили такой приказ, и я не могу их за это винить и отвечать за их действия. Я думаю, у вас хватит времени, чтобы дойти до деревни и попрятаться по подвалам до их прихода. Настоятельно советую вам так поступить. Пошли прочь!» Они уже шли к деревне мастеровых, и впереди всех здоровяк, который попытался возразить капитану. Форен что-то буркнул и вновь оглядел место происшествия. Снял форменную куртку и накрыл лицо сына возниц. «Интересно, кто из них вывернул карманы парня, умирающего на дороге?» Форен, похоже, размышлял вслух. «Если б узнал, повесил бы его на кресте еще до заката». Джек промолчал. Капитан долго стоял, глядя на мертвого юношу, одной рукой потирая бугристый шрам на щеке. Потом повернулся к Джеку, словно вспомнил, где находится. «Ты должен уйти, парень, немедленно, пока Осмонд не решил, что хочет продолжить допрос моего сына-идиота». «А что будет с вами?» — спросил Джек. Капитан улыбнулся. «Если ты уйдешь, никаких проблем не возникнет. Я скажу, что отослал тебя к матери, или что в приступе ярости ударил тебя поленом по голове и убил. Осмонд поверит, ему не до этого. Им всем не до того. Они ждут, когда она умрет. Это случится скоро. Если только...» Он не закончил. «Иди!» — после паузы продолжил Форен. «Не теряй времени. А когда услышишь приближение дилижанса Моргана, убегай с дороги в лес. Глубоко в лес. Иначе он учует тебя, как кошка крысу. Он мгновенно узнает о малейших отклонениях от порядка, от установленного им порядка. Он дьявол. Я услышу его приближение, дилижанса», — тихо спросил Джек. Он смотрел на дорогу за разбитыми бочками. Она чуть поднималась к опушке соснового леса. «Там будет темно», — думал Джек. «И если Морган поедет с другой стороны...» Страх и одиночество слились воедино и поднялись волной отчаяния, которая обрушилась на него. «Спиди, я не смогу этого сделать. Или ты этого не знаешь? Я всего лишь ребенок». «Дилижанс Моргана запряжен 6 парами лошадей, а 13-я бежит спереди», — ответил Форен. «Когда они мчатся галопом, кажется, что гром катится по земле. Ты его услышишь, будь уверен. И тебе хватит времени, чтобы спрятаться. Только сразу уходи с дороги». Джек что-то прошептал. «Что?» — резко переспросил Форен. «Я сказал, что не хочу идти», — чуть громче ответил Джек. Слезы подступили к глазам, и он понимал, если они польются, ему их не остановить. Он разрыдается и начнет упрашивать капитана Форена увести его отсюда, защитить, сделать что-то. «Думаю, уже поздно говорить о твоих желаниях», — покачал головой капитан Форен. «Я не знаю твоей истории, парень, да и не хочу знать. Я даже не хочу знать твоего имени». Джек стоял, глядя на него снизу вверх, сутулившись, со жгучими слезами в глазах и дрожащими губами. «Расправь плечи!» — с внезапной яростью взревел капитан. «Кого ты сможешь спасти? Куда ты сможешь дойти? В таком виде ты не пройдешь и 10 шагов. Ты слишком молод, чтобы быть мужчиной, но ты хотя бы можешь им притвориться, верно? Ты похож на побитую собаку». Обидевшись, Джек расправил плечи и вскинул голову. Его взгляд упал на останки сына возницы, и он подумал. «По крайней мере, я жив. Пока жив. Он прав. Жалеть себя — это роскошь, которую я не могу себе позволить. Что правда, то правда». Но при этом Джек все равно злился на капитана со шрамом на лице, с такой легкостью заглянувшего ему в голову и нажавшего нужные кнопки. «Так лучше», — сухо прокомментировал Форен. «Не намного, но лучше». «Спасибо», — с издевкой ответил Джек. «Тебе нельзя отступать, парень. Осмонд у тебя на хвосте. Скоро к нему присоединится Морган. И, наверное, там, откуда ты пришел, тоже не все в порядке. Но возьми это. Если Паркус прислал тебя ко мне, значит, он хотел, чтобы я дал тебе это. Бери и уходи». Капитан протягивал Джеку монету. Замявшись, мальчик взял ее. Размером монета была с полдоллара времен Кеннеди, но гораздо тяжелее. «Тяжелая, как золото», — догадался он, однако цвета тусклого серебра. Джек смотрел на профиль Лауры де Лиссиан, и его снова поразило. На миг, но в самое сердце, сходство с матерью. Нет, не просто сходство. Несмотря на мелкие отличия, скажем, более тонкий нос и чуть сильнее закругленный подбородок, это была его мать. Джек это знал. Он перевернул монету и увидел животное с головой и крыльями орла и телом льва. Зверь словно смотрел на Джека. Слегка занервничав, мальчик сунул монету под камзол, где она составила компанию бутылки с волшебным соком Спиди. «Зачем она мне?» — спросил Джек. «Узнаешь, когда придет время», — ответил капитан. «Может, и не узнаешь. В любом случае, я выполнил свой долг перед тобой. Скажи это Паркусу, когда увидишь его». Джек вновь почувствовал, как по нему прокатилась волна нереальности. «Иди, сынок», — добавил Форен тише, но не намного мягче. «Делай свою работу или то, что сможешь сделать». В итоге именно ощущение нереальности, настойчиво убеждающее, что он часть чьей-то галлюцинации, и заставило Джека сдвинуться с места. Левая нога, правая, сено, солома. Пинком отбросил в сторону деревянный обломок, пропитанный элем. Переступил через искореженное колесо. Обошел край фургона, не обращая внимания ни на засыхавшую там кровь, ни на вьющихся над ней мух. Что Джеку кровь и жужжащие мухи, если ему все это грезится? Он добрался до конца залитого элем и усеянного обломками бочек участка дороги и оглянулся. Но капитан Форен стоял к нему спиной, вероятно, высматривая своих людей, а может, чтобы не смотреть на Джека. В любом случае, причина значения не имела. Спина, она и есть спина. Что на нее смотреть? Он сунул руку под камзол, потрогал монету, которую дал ему Форен, потом стиснул ее в кулаке. Немного приободрился. Сжимая монету, как ребенок сжимает четвертак, который ему дали, чтобы купить в кондитерской сласти, Джек зашагал по дороге. 7. Прошло, наверное, 2 часа, когда Джек услышал звук, который капитан Форен назвал громом, катящимся по земле, а может и все 4. Как только солнце скрылось за западным краем леса, а произошло это вскоре после того, как Джек вошел в лес, он потерял счет времени. Несколько раз экипажи проезжали на восток, вероятно, направляясь к павильону королевы. Всякий раз, слыша приближение одного из них, издалека, чистый воздух далеко разносил каждый звук, напоминая Джеку слова Спиди о том, как один мужчина выдергивал редиску, а второй, находясь в полумиле, узнавал об этом. Он думал о Моргане и спешно перебирался через кювет, чтобы укрыться в лесу. Ему не нравилось, пусть даже ненадолго, заходить под эти темные деревья, откуда было видно дорогу. Приятного в лесу было мало, но еще меньше Джеку хотелось, чтобы дядя Морган, мальчик по-прежнему верил, именно он начальник Осмонда, что бы ни говорил капитан Форен, поймал его на дороге. Поэтому всякий раз, заслышав приближающийся фургон или карету, он уходил с дороги, а как только она пустела, возвращался на нее. Однажды, когда Джек пересекал сырой, заросший сорняками кювет по правую руку, что-то пробежало или проползло по его ноге, и он вскрикнул. Конечно, все эти фургоны и кареты доставляли немало хлопот, замедляли его продвижение, но при этом и подбадривали, по крайней мере, в этом мире он был не один. Однако ему все равно чертовски хотелось выбраться из долин. Более противного лекарства, чем волшебный сок Спиди, Джеку пробовать не доводилось, но он с радостью сделал бы большой глоток, если бы знал, что кто-нибудь, к примеру, сам Спиди, появится перед ним и заверит, что, открыв глаза, он первым делом увидит золотистые арки Макдональдса, которые его мать называла великими американскими сиськами. Внутри у Джека нарастало ощущение давящей тревоги, чувство, что лес этот опасен сам по себе, что в нем есть существа, знающие о его присутствии, что, возможно, и сам лес знает о его присутствии. Ведь деревья приблизились к дороге, верно? Да. Раньше их останавливали кюветы, теперь нет. Прежде лес целиком состоял из сосен и елей. Теперь добавились и незнакомые виды деревьев. Черные стволы некоторых переплетались друг с другом, прочие казались странными хвойно-папоротниковыми гибридами. Отвратительного вида серые корни последних хватались за землю, как одутловатые пальцы. «Наш мальчик!» — словно шептала вся эта мерзость в голове Джека. «Наш мальчик!» «Это только у тебя в голове, Джеки. Ты просто немного напуган». «Да, наверное». Но он в это не верил. Деревья действительно менялись. Ощущение, что лес давит на него, становилось все более реальным, как и чувство, что за ним наблюдают. И он начал думать, что ужасные мысли, крутившиеся у него в голове, это послание леса, словно деревья что-то сообщали ему на коротких волнах. Но бутылка Спиди с волшебным соком уже наполовину опустела, а ведь нужно, чтобы содержимого хватило на весь путь через Соединенные Штаты. А ведь сок может закончиться еще в Новой Англии, если он будет прикладываться к бутылке всякий раз, когда его охватит страх. Мыслями он вернулся к тому огромному расстоянию, которое преодолел в своем мире, когда первый раз вернулся из долин. 150 футов здесь равнялись половине мили там. При таком соотношении, если только оно не варьировало, чего исключить было нельзя, он мог, пройдя 10 миль, оставить за спиной Нью-Хэмпшир, словно надел сапоги-скороходы. Но деревья... Эти серые рыхлые корни. Когда действительно начнет темнеть, когда небо из синего станет фиолетовым, я прыгну назад. Это точно. Двух мнений быть не может. Я не собираюсь шагать по этому лесу в темноте. Если волшебный сок закончится в Индиане или чуть раньше, старина Спиди может отправить мне бутылку через UPS. Все еще думая об этом, а также о том, что хорошо бы иметь план, пусть лишь на несколько ближайших часов, Джек внезапно осознал, что приближается еще один экипаж, запряженный большим числом лошадей. Скинув голову, он замер посреди дороги. Его глаза широко раскрылись, и в голове с невероятной скоростью прокрутились два эпизода. Сначала возник большой автомобиль, не «Мерседес», с двумя мужчинами в салоне, а потом автофургон «Дикое дитя» с залитой кровью радиаторной решеткой, на огромной скорости мчащейся по улице от трупа дяди Томми. Он видел руки на рулевом колесе фургона, только это были не руки, странные, сочлененные копыта. Когда они мчатся галопом, кажется, что гром катится по земле. И теперь, слыша этот звук, еще далекий, но совершенно отчетливый, спасибо чистому воздуху, Джек задавался вопросом, как он мог принимать приближающиеся фургоны или кареты за дилижанс Моргана. Конечно же, никогда больше он такой ошибки не совершит. Звук, доносившийся до его ушей, зловещий, предвещающий беду. Такой мог издавать только катафалк. Да, катафалк, которым правил сам дьявол. Джек застыл на дороге, словно кролик, выхваченный из темноты лучами фар. А звук нарастал. Гремели колеса и копыта, скрипела кожаная упряжь. Теперь он слышал и голос кучера. «Хи-я! Хи-я! Хи-я!» Джек стоял на дороге, стоял, и его голова гудела от ужаса. «Не могу шевельнуться! Ох, дорогой Боже! Ох, дорогой Христос! Я не могу шевельнуться! Мама! Мама! Ма!» Он застыл, представляя, как что-то огромное и черное, напоминающее почтовую карету, несется по дороге, запряженной черными животными, больше похожими на пум, чем на лошадей. Видел черные занавески, колышущиеся на окнах кареты, видел стоящего на козлах кучера с развивающимися волосами и дикими, как у маньяка, глазами. Видел, как они приближаются к нему, не сбавляя скорости. Видел, как они размазывают его по дороге. Только последнее и вырвало Джека из ступора. Он побежал направо, к обочине, зацепился ногой за один из шишковатых корней, упал, покатился по земле. Его спина, практически не дававшая о себе знать последние пару часов, вспыхнула болью, лицо мальчика искривило гримаса. Он поднялся и, согнувшись, нырнул в лес. Встал за одним из черных деревьев, бугуристая кора которого, ствол напомнил Джеку баньяны, которую он в позапрошлом году видел на Гавайях, была словно смазана каким-то маслом, и прикосновение к ней вызывало отвращение. Джек перешел к другому дереву, сосне, растущей чуть левее. Грохот дилижанса и его сопровождение нарастал. Каждую секунду Джек ожидал, что они проскочат мимо, к деревне мастеровых. Его пальцы то сжимались, то расслаблялись на смолистой коре сосны. Он кусал губы. Прямо перед ним оказался узкий просвет между листьями, папоротниками и сосновыми иголками, через который он отлично видел дорогу. И когда Джек уже начал думать, что отряд Моргана так и не покажется, мимо галопом проскакал десяток, а то и больше всадников, направлявшихся на восток. Первый держал в руке флаг, но разглядеть его Джек не сумел, да, пожалуй, и не хотел. А потом мимо проскочил дилижанс. В поле зрения он находился короткое время, не больше секунды, может, меньше, но Джек рассмотрел его во всех подробностях. Огромный, высотой не меньше 12 футов. Еще 3 фута добавляли чемоданы и баулы, крепко привязанные к крыше. Голову каждой лошади украшал черный плюмаж. От ветра, возникавшего при такой скорости, плюмажи стелились по спинам лошадей. Джек потом подумал, что Моргану для каждой поездки требовались новые лошади, потому что те, которых он видел, бежали из последних сил. Пена и кровь пузырились на мордах, глаза безумно выкатывались из орбит, сверкая белками. В его воображении, а может, у него на глазах, черные креповые занавески колыхнулись за незастекленными окнами. Внезапно в одном из этих черных продолговатых окон возникло бледное лицо, вроде бы обрамленное париком. Его появление шокировало ничуть не меньше, чем призрак в оконном проеме дома с привидениями. Это лицо не принадлежало Моргану Слоуту, но при этом и принадлежало. И обладатель этого лица знал, что Джек или другая опасность, столь же ненавистная и личная, затаился у дороги. Джек это понял, увидел по широко раскрывшимся глазам и злованно искривившемуся рту. Капитан Форен говорил, «Он учует тебя, как кошка крысу», и теперь Джек в страхе подумал. «Он меня учуял, это точно. Он знает, что я здесь, и что теперь? Готов спорить, он остановит дилижанс и отправит солдат в лес, чтобы они отыскали меня». Еще один отряд всадников, охранявших Моргана с тыла, промчался мимо. Джек ждал, вжимая пальцы в сосновую кору, уверенный, что Морган даст команду остановиться. Но никто не остановился, скоро грохот дилижанса и сопровождавших его солдат начал затихать. Его глаза, вот в чем сходство. Темные глаза на бледном лице и... «Наш мальчик, да-с-с-с!» Что-то поползло по его спине, вверх по лодыжке. Джек вскрикнул и отпрянул, думая, что это змея. Но, посмотрев вниз, он увидел, что это один из серых корней поднимается по его голени. «Это невозможно», — тупо подумал он. «Корни не двигаются». Он отступил назад, вырвал ногу из грозящих сжаться серых тисков. Почувствовал боль в голени, как от ожога. Поднял глаза, и страх змеей заполз в его сердце. Он понял, почему Морган, почуяв его, все равно уехал. Морган знал, войти в этот лес — все равно, что войти в тропическую реку, кишащую пираньями. Почему капитан Форен не предупредил его? Джек нашел только одно объяснение. Капитан со шрамом на лице не знал, никогда не заходил так далеко на запад. Теперь пришли в движение все серые корни хвойно-папоротниковых гибридов. Они приподнимались, падали, ползли по мягкой земле к Джеку. «Энты и их жены», — мелькнула в голове Джека безумная мысль. «Плохие энты и их жены». Один особенно толстый корень, 6 нижних дюймов которого были темными и сырыми от земли, поднялся и закачался перед ним, как кобра, вылезшая из корзинки факир. «Наш мальчик! Да-с!» Корень наклонился к нему. Джек отпрыгнул, отдавая себе отчет, что корни уже сформировали живой барьер между ним и дорогой. Он прижался спиной к дереву, потом с криком подался вперед, потому что кора зашевелилась, как спазматически сокращающиеся мышцы. Джек оглянулся и увидел одно из деревьев с черными стволами. Теперь ствол двигался, извивался. На его бугристой поверхности сформировалось жуткое лицо. Один глаз широко раскрылся, второй мерзко подмигивал. Раздался отвратительный скрежет. Кора под глазами разорвалась. Из щели закапала желтовато-белая жижа. «Наш Одас!» Корни, как пальцы, пролезли между руками Джека и грудной клеткой, словно собираясь пощекотать его. Он вырвался, невероятным усилием воли уцепившись за остатки здравомыслия, принялся шарить под камзолом в поисках бутылки спиди. Слышал край муха, как что-то вспарывалось или рвалось. Наверное, деревья вырывали себя из земли. Толкин такого не писал. Джек ухватил бутылку за горлышко и вытащил ее. Взялся за крышку, и тут один из серых корней мягко обвил ему шею, а мгновением позже затянулся удавкой палача. У Джека перехватило дыхание. Бутылка выскользнула из его руки, он целиком и полностью сосредоточился на корне душителя. Джеку удалось подсунуть под него пальцы. На ощупь корень был не холодный и жесткий, как дерево, а теплый и гибкий, как плоть. Джек боролся, отдавая себе отчет, что хрипит, задыхаясь, и на подбородок летит слюна. С невероятным усилием ему удалось оторвать корень от шеи. Тот попытался обвить запястье, но Джек с криком отдернул руку. Посмотрел вниз и увидел, что бутылка ускользает от него. Другой корень ухватил ее за горлышко и тащил куда-то. Джек потянулся к ней. Корни цепляли его за ноги, обвивали их. Он тяжело упал на землю, пытаясь дотянуться до бутылки. Пальцы скребли мягкую лесную почву, чтобы выиграть дюйм-другой. Он коснулся зеленого стекла и схватил бутылку. Потянул на себя со всей силы, понимая, что корни накрепко прихватили его ноги, ему не вырваться. Снял крышку. Еще один корень опустился вниз, легкий, как паутина. Попытался отбросить бутылку в сторону. Джек оттолкнул корень и поднес горлышко к губам. Внезапно его окутал запах гниющих фруктов. «Спиди, пожалуйста, пусть твой сок сработает». Новые корни ползли по его спине, обвивали талию, поворачивая из стороны в сторону. Но Джек уже жадно пил, дешевое вино текло по щекам. Он проглотил мерзкую жидкость со стонами и мольбами, но ничего не менялось, волшебство не срабатывало. Джек не открывал глаз, но чувствовал, как корни оплетают руки и ноги. Чувствовал. 8. Как вода пропитывает джинсы и рубашку. Ощущал запахи. Вода, грязи и сырости. Слышал. Джинсы, рубашку, кваканье лягушек и... Джек открыл глаза и увидел оранжевый свет заходящего солнца, отражавшийся от широкой реки. На восточном берегу стеной стоял густой лес. На западном, где он находился, кромки воды спускалось длинное поле, кое-где подернутое вечерним туманом. Земля хлюпала от влаги. Джек лежал у самой воды, в заболоченном месте, среди высокой травы. До морозов оставалось не меньше месяца, и Джек запутался в растительности, как человек, просыпающийся от кошмара, путается в простынях. Окончательно вывалившись в грязи, он с трудом поднялся, лямки рюкзака резали подмышки. Еще не придя в себя от пережитого ужаса, Джек стряхнул с рук и лица ошметки травы, отступил от воды и оглянулся, и увидел бутылку спиди, лежащую в грязи рядом с пробкой. Часть волшебного сока вылилась или расплескалась при борьбе со злобными деревьями долин. Теперь бутылка опустела уже на 2/3. Он немного постоял, глядя на реку. Его заляпанные грязью кроссовки наполовину погрузились во влажную землю. Он вернулся в свой мир, в старые добрые Соединенные Штаты Америки. Джек не видел ни золотых арок, хотя и надеялся, что увидит, ни небоскребов, ни спутника, поблескивающего в темнеющем небе, но знал, где находится и как его зовут. Вопрос состоял в следующем: а побывал ли он в другом мире? Он всматривался в незнакомую реку, в незнакомую местность, вслушивался в далекое спокойное мычание коров. Подумал, это точно не Аркадия Бич, Джеки. Нет, не Аркадия Бич. Но он недостаточно хорошо знал окрестности города, чтобы сказать, что находится от него дальше, чем в 4 или 5 милях. Однако в воздухе не ощущалось запах Атлантического океана, и Джек точно знал, что он в глубине материка. Он вернулся назад, словно проснувшись от кошмара. Ничего такого просто не могло быть, начиная с возницы его телеги, на которой лежало облепленное мухами мясо, и заканчивая живыми деревьями. Какой-то кошмар с хождением во сне? Логично. Его мать умирала, и теперь он понимал, что знал об этом достаточно давно. Все признаки были налицо, и подсознание сделало правильный выход, хотя разум отрицал очевидное. Все это создавало подходящие условия для самогипноза, а безумный алкаш Спиди Паркер внес свою лепту. Конечно, все складывалось. Дяде Моргану это бы понравилось. По телу Джека пробежала дрожь. Он судорожно сглотнул, ощутил боль. Не такую, как при воспалившемся горле, а как при мышечной травме. Поднял левую руку, в правой была бутылка, и легонько погладил ладонью шею, словно женщина, проверяющая, нет ли морщинок. Нащупал вспухшую ссадину повыше КДК. Кровоточила она не сильно, но прикосновение к ней вызывало болезненные ощущения. Ее оставил корень, который едва не задушил Джек. «Явь!» – прошептал он, глядя на оранжевую воду, слушая кваканье лягушек-быков и далекое мычание коров. «Все, явь!» 9. Джек начал подниматься по склону к дальнему краю поля, оставляя реку и восток позади. Прошел, наверное, с полмили, когда ритмичное ерзание рюкзака по ноющей спине. Последствия порки Осмонда никуда не делись, о чем ему не позволял забыть смещавшийся из стороны в сторону рюкзак, напомнило кое о чем. Он отказался съесть огромный сэндвич Спиди, но разве Спиди не сунул то, что от него осталось, в рюкзак, пока он разглядывал медиатор? Желудок от этой мысли радостно подпрыгнул. Джек снял рюкзак, стоя по колено в тумане под вечерней звездой, отстегнул один из клапанов. И да, там лежал сэндвич, не кусочек и не половина, а целый, завернутый в газету. Глаза Джека наполнились теплыми слезами. Ему хотелось, чтобы Спиди оказался рядом, и он смог обнять старика. 10 минут назад ты называл его безумным старым алкоголиком. Лицо Джека вспыхнуло, но стыд не помешал ему расправиться с сэндвичем в 5 укусов. Он застегнул клапан, закинул рюкзак за плечи и двинулся дальше. Настроение улучшилось. Урчащую дыру в животе на какое-то время удалось заткнуть. Джек снова стал самим собой. Вскоре в сгущающейся темноте замерцали огни. Фермерский дом. Залаяла собака. Хриплым басом крупного пса. И Джек замер. «В доме», — подумал он. «Или на привязи. Я надеюсь». Он взял правее, и через какое-то время пес перестал лаять. Ориентируясь по огням фермерского огня, Джек скоро вышел на узкую дорогу с гудронным покрытием. Посмотрел направо, налево, не зная, в какую сторону идти. Что ж, друзья, а вот и Джек Сойер, на полпути из ниоткуда в никуда, мокрый до костей и в грязных кроссовках. Добро пожаловать, Джек! Чувство одиночества и тоска по дому вновь навалились на него. Джек попытался их отогнать. Плюнул на указательный палец левой руки, потом резко ударил по левой ладони правой рукой. Большая часть слюны отлетела вправо, или так ему показалось. И он повернулся и зашагал в выбранном направлении. 40 минут спустя, когда его уже шатало от усталости, и хуже того, снова мутило от голода, он видел гравийный карьер, а рядом с ним какую-то лачугу, которая вела перегороженная цепью дорога. Джек нырнул под цепь и пошел к лачуге. На двери висел замок, но из-под одной стены маленького домишки вымыло землю. Потребовалась лишь минута, чтобы снять рюкзак, подлезть под стену лачуги и затащить рюкзак за собой. Теперь, благодаря замку на двери, мальчик чувствовал себя в безопасности. Он огляделся и увидел, что вокруг полно очень старых инструментов. Карьер, судя по всему, давно забросили, и Джека это более чем устраивало. Он разделся догола, чтобы избавиться, наконец, от влажной грязной одежды. В одном из карманов джинсов нащупал монету, которую дал ему капитан Форен. В компании обычной мелочи она казалась гигантом. Джек вытащил ее и увидел, что монета с профилем королевы на одной стороне и крылатым львом на другой превратилась в серебряный доллар 1921 года. Какое-то время он смотрел на профиль Леди Свободы, а потом убрал монету в карман. Достал чистую одежду, подумав, что грязную сложит в рюкзак утром, она к тому времени высохнет, а может выстирает ее, либо в прачечной, либо в подвернувшейся реке. В поисках носков его рука наткнулась на что-то узкое и твердое. Джек вытащил сей предмет и увидел, что это зубная щетка. Мгновенно возникли образы – дом, безопасность, здравомыслие. Щетка символизировала все это. И не представлялось возможным подавить эти чувства или хотя бы заставить их отстать от него. Зубную щетку положено видеть в ярко освещенной ванной, когда на тебе хлопчатобумажная пижама, а на ногах теплые шлепанцы. Ей не место на дне рюкзака в холодном и темном сарае для инструмента, на краю гравийного карьера в захолустном безымянном поселке. Одиночество бушевало внутри, ощущение, будто он стал изгоем, Джек заплакал. Не истерично, как иной раз плачут люди, пытаясь замаскировать ярость слезами, а тихо и безысходно. Так плачет человек, осознавший, что он совсем один, и это надолго. Он плакал, потому что в его мире не осталось безопасности и здравомыслия. Одиночество стало реальностью, и до безумия был, возможно, всего один шаг. Джек заснул до того, как слезы полностью иссякли. Заснул, свернувшись вокруг рюкзака, голый, если не считать чистого нижнего белья и носков. Слезы проложили чистые полоски в грязи, покрывавшие его щеки, а в одной руке он сжимал зубную щетку.